А знаете, что это за шахта? Это скальная шахта самолета-перехватчика сил ПВО. Анализ горного рельефа показал, что такой скалы и такой шахты в окрестностях Новосибирска нет. Стали выяснять, где могла располагаться эта Н-ская часть. Ноль информации. Добыли протокол движения поезда Министерства обороны через Новосибирск. Оказалось, что министр ездил на поезде куда-то за 600 километров от Новосибирска. А куда — неизвестно. Обратились к архивам космической съемки НАСА и вычислили секретную ветку железной дороги, уходящую цепочкой туннелей в горный кряж. «У вас есть выход на НАСА?» «Нет, Паша. Нет больше НАСА. И спутников больше нет. За 20 с лишним лет все спутники упали или вышли из строя. Мы заслали в прошлое агента, но она провалилась. Ее схватила охрана. Тогда мы выдернули одного из начальников НАСА в настоящее и показали ему, что теперь стало с планетой. Когда мы вернули его обратно, он не только возвратил нам агента, но и снабжает нас по мере необходимости информацией. Конечно, мы хорошо оплачиваем его услуги. Это у нас сейчас доллары не дороже фантиков от конфет, а в прошлом они имеют большой вес. Ничего, будет больше ресурсов, мы вытащим все архивы НАСА и Пентагона на момент катастрофы. Короче, теоретически мы нашли район с пусковыми шахтами баллистических ракет. А знаете, что это для нас значит? Это ядерное топливо для электростанций, титан и алюминий, и это в худшем случае. А в лучшем можно попытаться переделать баллистические ракеты для запуска спутников связи на орбиту. Раньше, когда не было вас с Сергеем, потребовались бы месяцы для уточнения информации. У меня в штате института почти исключительно одни женщины, поэтому вылазки на пленэр почти исключались. Сейчас другое дело. Имея в штате двух таких опытных сталкеров, как вы, мы можем позволить себе практические эксперименты. Дело в том, что если баллистические ракеты были не на твердом топливе, то территория шахт сейчас мало чем отличается от чернобыльской. Ракетное топливо очень агрессивно и ядовито, и давно уже разъело баки ракет. Нет, конечно, вы можете отказаться. Ну что вы, профессор, не посылать же туда женщин. «Профессор, а почему на окнах пуленепробиваемые стекла?» «Ага, вы заметили?» «Дело в том, что население планеты выживало как могло, и сейчас существует много населенных пунктов с различным укладом жизни. От коммунистических общин до рабовладельческих, а уж религиозных сект так и не перечесть. Со всеми стараемся найти общий язык. Когда это получается, принимаем их в федерацию». Другое дело — вурдалаки. Вурдалаками или гоблинами мы называем непримиримых сектантов и каннибалов. С ними мы беспощадно боремся. И они с нами тоже. Причем до сих пор некоторые все еще имеют огнестрельное оружие и достают где-то боеприпасы. Профессор, мне кажется, что для разведки наш поезд слишком большой. Нет, Паша, наш состав — это 5 вагонов. Главное, что мы везем, это нуль-портал для переброски спецназа. Это на случай, если на территории ракетной базы обитают какие-нибудь аборигены. Остальное — это охрана и шпалоукладчик. Дело в том, что железная дорога частично разрушена временем и вурдалаками. Ремонтники ее попытаются восстановить. Уж если не получится, тогда придется добираться пешком. Вид предполагаемой ракетной базы нас сильно обескуражил. Вдоль прямой, как стрела бетонной дороги, проложенной по дну ущелья, стоят аккуратные домики. Окна целые, на окнах занавесочки. И ни одной живой души. Перед домиками аккуратные газончики. Последние 5 километров от разрушенной железнодорожной станции мы прошли за 3 часа. Бетонная дорога, идущая серпантином от станции к этому поселку, сильно разрушена и местами завалена оползнями. А тут такая идиллия. Мы стоим с Сергеем на перевале и разглядываем в бинокль поселок. «Не нравится мне эта дорога, Паша». «Поясни». «Ну, широкая она какая-то. Смотри, выходит она из туннеля, и, судя по космическому снимку, вон за той скалой круто сворачивает в другой туннель. А меня смущают эти деревянные домики». «Они не деревянные. Металл и пластик. Возьми мой бинокль, у него оптика сильней. Мать честная, а окна с занавесками, похоже, нарисованы? И травка в газончиках, скорее всего, пластик. Цирк какой-то? Мистификация? Нет, Сережа, не цирк, а камуфляж. Эти домики прикрывают пусковые ракетные шахты. И не дорога это, а взлетно-посадочная полоса истребителей-перехватчиков ПВО. Посмотри вон туда. Дорога круто сворачивает после обрыва. А впереди чистый горизонт. Это подлетная траектория между этих двух скал. Тогда пойдем посмотрим. Погоди, вон у третьего домика сидит собака. А значит, где-то рядом могут быть люди. Залегли за скалу, наблюдаем за поселком. Собака юркнула под дом. Вдруг из-за третьего домика показалась вереница собак, штук 8, побежали гуськом в противоположную от нас сторону. Нет, Сергей, людей здесь нет. Видишь, собаки сбились в стаю. Ладно, пойдем. Что для двух сталкеров стая собак, тем более обычных, не мутантов? Это же дворняги, а не слепые псы Чернобыля. Пошли. Только давай сначала доложим профессору, что объект нашли. Приступаем к обследованию. А то, спустившись в низину, мы с профессором уже не свяжемся. Спустились с перевала, автоматы на изготовку. Вблизи домики уже не казались такими настоящими. Магазинчик у спуска с серпантина оказался замаскированным КПП. Осмотрели ближайший домик. Было понятно, домики перед стартом ракет отъезжают в сторону. Рельсы, прикрытые маскировкой, заржавели. Бетонные плиты возле домиков потрескались и местами осыпались. Кое-где видны собачьи норы. Под навесом нашли и вход в шахту. Вход прикрыт мощной дверью. Кодовый замок, конечно же, не работает. Да, Паша, вскрыть такую дверь будет, ох, как непросто. А это не наша забота. На нас только разведка. Пойдем посмотрим, что там дальше. Везде одно и то же. Из-за пятого домика выглядывает собака. С любопытством смотрит на нас. Сергей навел на нее ствол автомата. Собака юркнула за дом. Нет, ты видел? Не нравится мне эта собака. Уж больно сообразительная. И посмотри, куда она побежала. Туда, куда ушла стая. Прекрати себя накручивать. Собака как собака. Увидела, испугалась и убежала к своим. Вот-вот. Наведет на нас стаю. Обед сам пришел в ущелье. Брось, это всего лишь собака. Смотри, Паша. А дверь-то в бункер открыта? Просто приржавела? Давай рванем ее тротилом. Потом. Сначала давай осмотрим остальные домики. Возле шестого домика нам повезло. Дверь в шахту была приоткрыта. Петли, конечно, заржавели, но пролезть было можно. Скинули рюкзаки. Кое-как, протиснувшись в щель, вошли в бункер. Сработали датчики радиации и газоанализатор. Надели противогазы. Подсвечивая себе фонариками, пошли по бетонному спиральному туннелю. А вот и ракета, вернее, ее макушка. Шахта на две трети заполнена какой-то бурой жижей. «Вот оно! Мы нашли, что искали!» Газоанализатор верещит, как резанный. Махнул рукой Сергею. «Возвращаемся!» Я протиснулся наружу первым. Перед дверью возле рюкзаков сидит мохнатая головастая собака, поскуливает и виляет хвостом. Глаза сияют радостью. «Шарик, иди сюда!» Я протянул руку к голове собаки, чтобы погладить, а сам уже начал соображать, что ей отдать из сухого пайка. Собака с рыком вцепилась мне в руку. Тут же из кустов выскочили еще несколько псов и, сбив меня с ног, стали рвать мой костюм на куски. Меня буквально распяли. Несмотря на кевлар, я чувствовал клыки собак на руках и ногах. Еще одна собака наседала на меня сверху. Добраться до моего горла ей мешал только противогаз. Раздались короткие автоматные очереди. Это Сергей высунул в щель автомат и палил по собакам. Успел подумать, если собаки меня не прикончат, то Сергей сделает из меня дуршлаг. Собаки мгновенно кинулись в рассыпную и исчезли в кустах. Я сел и выхватил автомат из-за спины. Рядом уже стоял Сергей. Собак нигде не было видно, ни живых, ни мертвых. «Серега, ты в кого стрелял? Ты не попал ни в одну из собак, зато отстрелил мне каблук на ботинке». «Стрелял бы сам», — огрызнулся Сергей, меняя рожок автомата. «А собачки не так просты. Как провела меня эта собака? Какая актерская игра! Умильная мордашка, наклон головы, радостное поскуливание и виляние хвостом. Твои заигрывания с собаками я расцениваю как провокацию. Если тебя загрызут собаки, то профессор забросит меня обратно, в Чернобыль, под выброс». «Ладно, ради тебя я буду вести себя осторожнее. Слушай, давай вернемся к пятому домику. Рванем люк и посмотрим, в каком состоянии там ракета». Вторая атака последовала незамедлительно. Вой, лай, стрельба и опять ни одного собачьего трупа. Мы отступили к последнему домику. «Сергей, это какие-то неправильные собаки. Почему они так глупо атакуют? Почему они нас не окружают?» «Они и не атакуют. После провала первой атаки они только имитируют нападение. Они нас гонят к ангарам. Не знаю, что у них там для нас приготовлено, да и знать не хочу. Давай вернемся. Все, что было надо, мы нашли. А зачистка местности пусть занимается спецназ». «А как же самолеты в ангарах?» «Если они там есть, то они никуда не денутся. Собаки на самолетах за нами не погонятся». «Сейчас я в этом уже не уверен». «Ну хорошо, уходим. Только теперь я прикрываю тебе спину, стрелок». Мы уходили по центру дороги. Я шкандыбал на одном каблуке вслед за Сергеем, поминутно оглядываясь. Собак нигде не было видно. И вот когда мы уже возле КПП вздохнули спокойно, последовала атака. Собаки бросились со всех сторон. Мы попали в засаду. Началась карусель. Собаки бежали по кругу, и стоило зазеваться, как со спины нападала собака. Такое я видел только в американских фильмах про индейцев. Патроны в автомате кончились. Менять рожок не было времени. Бросил автомат, выхватил пистолеты. Патроны кончились еще быстрее. Вбив в пасть бесполезный теперь пистолет очередному псу, сцепился с другим псом в рукопашную. Дотянуться бы до ножа, но я не могу отпустить горло собаки, иначе она дотянется до моего. Вдруг собака обмякла. Сергей вытирает нож о ее спину и подает мне руку. «Вставай, танцы с волками закончились». Вокруг валяется десяток труп собак. «Серега, когда профессор говорил об аборигенах, он имел в виду этих собак?» «Не думаю. Скорее всего, профессор имел в виду каких-нибудь забытых и свихнувшихся ракетчиков. Но, как по мне, уж лучше бы были чокнутые ракетчики, чем эти многомудрые собачки. Страшнее чернобыльских, честное слово». «Молодцы, парни! Вот что значит старая школа! Вдвоем отбиться от стаи голованов — это надо еще суметь!» «Кто такие голованы?» «Так мы называем мутировавших собак. Чрезвычайно умные и опасные твари». «Нет, перебрасывать спецназ через портал мы не будем. Торопиться некуда. Спецназ и специалисты из МЧС спокойно доедут сюда по железной дороге. Мы возвращаемся. Это мы сюда добирались трое суток, а домой, я думаю, мы вернемся к утру. А сейчас ужинать и отдыхать». После ужина профессор настоял, чтобы я сходил в медблок, обработал раны. Увидев глаза медсестры, я понял, что попал в смертельную аномалию. Возврата не будет. Дальше было все как в тумане. Я сидел перед ней полуголый, а она мазала мне ссадины зеленкой, бинтовала укусы и накладывала на порезы пластырь. Я не возражал. Мне нравились прикосновения ее пальцев. Потом она приготовила какую-то микстуру. «Фу, какая гадость! Сестренка, а нет ли у тебя чего-нибудь посущественнее для сталкера прошлого?» Поколебавшись, медсестра извлекла пузырек спирта. За спиртом я ей стал рассказывать, кто такие сталкеры прошлого. Я ей травил сталкерские байки, а она слушала, бледнее, с круглыми от ужаса глазами. Бюреры, снорки, кровососы. Нет, я не выставлял себя главным героем, но я был всегда где-то в гуще событий. И вот уже Танюшка прижимается от страха ко мне. Короче, как сказал поэт, за муки она меня и полюбила. Я проснулся утром в чужом купе. А, к черту все! Жизнь у сталкеров у нас такая. Сегодня ты сыт и пьян, и нос в табаке, а завтра твои кости уже растаскивают по полю собаки. Надо радоваться жизни, пока жив. А у нас новый заказчик. Институт лингвистики имени Драгункина. А заказ какой! Библиотека Ивана Грозного. Либерея. Каково, а? Профессор потирает руки. «Это вам не по захолустным библиотечкам шарить. Тут операция на порядок сложнее. Во-первых, объем. Считается, что библиотека содержала 800 томов, не считая свитков, папирусов и глиняных табличек. И все это в кованых сундуках. Чтобы вытащить такую массу, потребуется обесточить весь город. На это никто не пойдет. Но есть выход. Правительство приняло решение о расконсервации и восстановлении Новосибирской ГЭС. Кроме того, через год будет достроена атомная электростанция. Значит, через год необходимые мощности будут, а у нас год на подготовку. Во-вторых, неизвестно местонахождение библиотеки. Ученые-мужи занимались поисками библиотеки, начиная с 1601 года. И сейчас существует более 60 версий местонахождения библиотеки. Так сказать, от Москвы до самых до окраин. Однако большинство версий сходятся на том, что до 1571 года, когда Иван Грозный удалился от мира, библиотека все еще находилась в Московском Кремле. Итак, нам известен год и приблизительное место пребывания. В-третьих, может ли посторонний человек низкого ранга попасть в царскую библиотеку? Ответ – нет. Повышать ранг тимпанавта мы тоже не можем, иначе исказится история. Неразрешимый парадокс, вы скажете? А вот и нет. Тимпанавт попасть в библиотеку, конечно же, не может. В библиотеку может попасть книга. Если подбросить в Кремль редкую, дорогую книгу, например, на греческом, то за год эта книга обязательно попадет в царскую библиотеку. Такая книга в другую библиотеку попасть просто не может. Я понял, профессор. В книгу мы вмонтируем маячок. С помощью него мы вытащим и саму книгу, и все ее окружение. Но как мы замаскируем такое ограбление века? В 1571 году в Москве случился большой пожар. Вот под это дело мы и спишем библиотечку. Так какой будет план, профессор? Мы забросим вас с Сергеем в Москву в 1570 год, денька на три. Вы там на месте сориентируетесь и придумаете, как подбросить книгу. Пойдете монахами или же попами-расстригами. С сегодняшнего дня не бриться. Операцию начнем, когда у вас отрастут бороды. Институт истории разработает вам легенды и изготовит документы. А вы сами пройдете стажировку в Институте лингвистики. Церковно-славянский язык, реконструированный русский прошлого. Кроме того, теологическая подготовка, лекции по культуре быта того периода, подготовка по рукопашному бою и владению холодным оружием, я думаю, вам тоже не помешает. Так что скучать вам будет некогда. Испив квасу, мы с Сергеем двинулись через площадь к Тиунской избе, что близ Покровского подворья. Тиунская изба — патриарший приказ, ведавший надзором за церковной службой и поведением духовенства. Тиун выдавал безместным священникам разрешение служить, за что взимал с них пошлину. Возле избы галдела толпа плохо одетых попов, держа в руках знаменцы, разрешение служить. Попы поджидали клиентов. Кого отпеть, кого окрестить. Ближние безместные попы с ропотом воззрились на вновь прибывших конкурентов. «Отец Сергий, пошли отсель! Тут полно попов с прапорами! Тут нам делать нечего! Не ровен час побьют!» Я потянул за рукав рясы Сергея. «Почем опиум для народа?» — выкрикнул в толпу увлекаемый мной Сергей. В ответ услышали матюги с вывертом, свист и улюлюканье. И деньги есть, а легализоваться вот так просто не удастся. «Отец Павел, пойдем к Кремлю, может, к какой экскурсии прибьемся?» «Отец Сергий, какие экскурсии? 16 век!» «Но к Кремлю пойдем, посмотрим, что там и как». Пошли к Кремлю. Возле Спасского моста, у края оврага, дрались два пьяных попа. Один в черной рясе, другой в длинной скуфье. Они стояли на коленях, вцепившись один в бороду, другой в волосы. Наперстные кресты на медных цепочках ползали по песку, сверкая, двигались за коленями дерущихся. Собралась толпа. Одни стыдили попов, другие подзадоривали. Подбежали стрельцы, без бердышей, но с батагами. Понаддали дерущимся попам по спинам и гузну. Попы разнялись и, спотыкаясь, падая и снова подымаясь, бросились в разные стороны и скрылись в толпе. «Отец Сергий, может и нам вот так-то разодраться? Во время драки разорвем суму и бросим книгу. Пусть стрельцы подберут». «Отец Павел, у меня идиосинкразия на батаги». «Серега, фильтруй базар. С такой лексикой заметут в съезжую», — зашипел я на Сергея. «Сам-то не бруси, отец Павел». «И то верно, отец Сергей. Токмо, как нам попасть в Кремль?» «А ты вот дай по роже караульному стрельцу у куретных ворот. Он тебя коленом под зад и вобьет на государев двор». «Ну да, а там закуют в железы. Нет уж, избави бог, тут думать надобно. Так и думай, отец Павел. Я бы съел чего, какой-нибудь пирог с мясом. Акстись, отец Сергий, ты что, кукуй? Какое мясо? Сегодня пятница, день-то постный. Ну, давай зайдем в кабак, с калачом меду откушаем. Вон в тот, напротив. Да нас в рясах, поди, с кабака попрут. Надо искать харчевный двор. А мы полы-то рясы подоткнем, а нательные кресты спрячем. Уж больно жрать хочется. Ладно, пошли. Мы вошли в кабак. При огне сальных огарков и глиняной плошки с жиром, дававшей тусклый неровный свет, за длинным столом слева мы увидели троих петухов да двух женок. «Благословенна трапеза сия! Мир вам!» Мы перекрестились на образок, висящий над стойкой. Несмотря на горящую лампаду, лика святого из-за копоти было не разобрать. Целовальник за стойкой, разбойного вида бородатый дядька, покосился на нашу одежду, но ничего не сказал. Петухи покивали нам в ответ и снова занялись своим разговором и питьем. Только пьяные женки с интересом посмотрели на нас. Молодая хотела подняться, но старая ее удержала. Огляделись. Все в питейной избе сумрачно. Стены, потолок в густой саже, сруб избы курной, большое дымовое окно вверху выдвинуто, из него на питейные столы падают скупые лучи тусклого дня. Боковые стены слабо подсвечиваются факелами. Подошли к стойке, поздоровались с целовальником, заказали по плошке постных щей, калач и яндаву меду с водкой. «Гони два алтына!» Кабачик был неразговорчив. Зверская рожа, весь до глаз зарос черной щетиной, глаз недобрый, с прищуром. Расплатившись и забрав свое, мы ушли в дальний угол избы. Выхлебав деревянными ложками щи, мы приложились к яндаве с медом. В это время дверь кабака раскрылась, и в кабак завалила ватага нищих. Всего убогих было 7 человек. Одеты они были в пеньковые драные кафтаны и дерюги, подпоясан лыком, на ногах липовые лапти и анучи, грязные, вымазанные сажей лица и одежды. «Эй, убогие, убирайтесь отсель! Тут вам не божедомный двор!» Целовальник замахал на убогих грязной тряпкой. «По что лаешься, поилец? Мы чай в кабак с деньгой пришли!» Седобородый мужик и, видать, старшой в атаге, подошел к стойке и бросил на нее серебряный полтинник. Увидев серебро и попробовав его зубом, кабачик смолк. Нищие заказали всякой снеди, водки и стали рассаживаться за центральным столом. Мне стало неинтересно, и я отвернулся от нищих. Я потянулся за медом, однако Сергей придержал мою руку. «Паша, а калики-перехожие не такие уж и убогие, как кажутся», — зашептал мне Сергей, перегнувшись через стол. «У одного под дерюгой короткая панцирная кольчужка с медным подзором, а у другого шестопер в тряпицу завернут». Я медленно развернулся, так как сидел спиной к нищим, и бросил ленивый скользящий взгляд. «Точно! Лихие люди! Только рядятся под убогих!» Тут дверь кабака вновь открылась, и в кабак вошло 5 служивых. Видно было, что это не солдаты, а ярыги. Похватав со стола еду и выпивку нищих, стали с матюгами гнать самих нищих пинками и взошей из-за стола. Нищие ворчали, но не противились. Кто успел что со своего стола схватить, а кто нет. Все поплелись к нашему столу. «Отец Павел, вот она наша птица Сирин!» Сергей подмигнул мне и, поднявшись, пошел к стойке. Я с недоумением наблюдал за ним. Сергей вернулся с ковшом водки. «Пейте, божьи дедушки! Эти ироды человека ниже себя за собаку чтут! Чтобы им, волкам, та водка колом в горле стала!» Сергей пустил ковш по кругу. Нищие одобрительно загудели. Потом Сергей подсел ко мне и зашептал на ухо. «Паша, сейчас я пойду к бармену, начну фарцевать книгой. Купит, не купит, без разницы. Я начну бузить. Зацеплю легавых, начнется драка. Ты меня подстрахуешь. Потом книгу бросим и будем рвать когти». «Серый, перестань косячить. Подбирай слова, ты нас засветишь», — зашипел я на Сергея. «Пустое то, отец Павел», — сказал Сергей в голос и уже тише. «Имхо, наш язык для них яко тарабарщина». «Ну, так как?» «А давай. С нами крестная сила», — я перекрестил Сергея. «Не пуха». «Пошел ты к черту, отец Павел, со своим крестным знамением!» — шепотом отозвался Сергей. Сергей под лавкой вынул из суммы книгу и засунул ее за пазуху. Ряса топорщилась. Еще бы! Размером книга была с добрый кейс. Кожаный переплет сверху был кован медью. Обложка украшена узорочьим и мелким жемчугом. Застежка из черненого серебра. А весу в книге полпуда, не меньше. Сергей подошел к стойке и стал показывать книгу целовальнику. Из-за гомона ярык их разговоры я не слышал. Только смотрю, Сергей с кабачиком завозились, стараются перетянуть книгу через стойку каждый к себе. «Эй, служивые, ратуйте! Хватайте его! Это Тать! Грабежник!» — заорал целовальник. Хирыги замолчали. Сергей, наконец, выдернул книгу у целовальника и огрел ею его по голове. Тот сполз под стойку. Хирыги повыскакивали из-за стола и набросились на Сергея. Сергей отбивался книгой. Тут и я подскочил и стал охаживать Ярыг своим нательным крестом на медной цепи, а в нем килограмм весу. Ярыги наседали, но мы пока успешно отбивались. Ситуация обострилась. Ярыги повынимали палаши. Ну, думаю, сейчас пошинкуют, как капусту. И тут к нам на подмогу бросились калики. У кого дубье, у кого шестопер, а у кого и кистень. Пошла рубка. В сутолоке меня сбили с ног. Гляжу, и Сергея тоже уже не видать. Вижу, один из ярыг выбежал из кабака, думаю, за подмогой. Бросил я тогда дымовую шашку под лавки и с криками «Пожар! Горим!» пополз к выходу. А к кабаку уже и стражники подоспели. Только народ бросился вон из кабака, стражников опрокинули и в рассыпную. Смотрю, на земле возле дверей кабака сидит Сергей, мотает головой. Видать, ему здорово досталось. Возле кабака начала собираться толпа, бежали люди с ведрами и баграми, из дверей кабака валил густой дым. Я подхватил Сергея за руку, поднял, забросил его руку себе на плечо и бросился с Сергеем в толпу. Далеко бежать не стали. Наблюдаем за кабаком из толпы. Через полчаса дым рассеялся, стражники вынесли из кабака нашу книгу и понесли ее в куретные ворота Кремля. Дело сделано. Можно уходить. Ого, Сергей! Какой здоровенный синяк у тебя под глазом! Вы что там, в кулачках участвовали? «Ну что, у вас получилось?» Мы сидим в бункере в креслах возле хронотрона. «Получилось. Это Сергей придумал, как книгу вручить стражникам у кремлевских ворот, за что и получил в глаз». Я пересказал профессору эпопею с книгой. «Молодцы, парни! Заслужили отпуск! Отправим мы вас под видом ботаников в Бразилию в 2010 год, на недельку. Отдохнете, в океане покупаетесь. А на обратной дороге прихватите саженцев кофе. Климат, как вы, наверное, уже заметили, у нас теперь субтропический. Хватит хлебать всякие эрзацы из цикория. Свой кофе выращивать будем. А по возвращении вас ждет интереснейшая командировочка. Изучая последние переданные снимки одного упавшего спутника, обнаружили на одном из островов растаявшего антарктического архипелага мегалитическое сооружение, напоминающее пирамиду. Вот вы и сгоняете. Посмотрите, что там. Соберете там человеческие артефакты, ну, там, древесина, может быть, кости. Проведем радиоуглеродный анализ, постараемся выяснить примерную дату постройки. А если пробьем финансирование, то и на строителей поглядим. Профессор хитро подмигнул. Итак, завтракать будете или сразу в Бразилию? Сталкеры космоса. Часть первая. Затерянный мир. Я шел к своему старому другу, Сергею Новикову. Я мысленно употребил слово «друг», но это не так. Наши отношения давно разладились. Встречались мы с ним не чаще, чем раз в год. При встречах мы оба не договаривали, и нам фактически не о чем было говорить. Я-то догадывался, почему он молчит, а вот он — вряд ли. Какое же слово употребить? Товарищ? Знакомый? Нет, все не то. Я шел к Сергею Новикову. Как ведущий инженер Института робототехники, он сейчас мог нам помочь. Когда-то в прошлой жизни, до переброски в будущее, мы были просто сталкерами. Потом мы работали с ним вместе в Институте темпонавтики сталкерами времени. 21 год назад при испытаниях нового хронотрона Сергей сильно покалечился. Покалечился — это мягко сказано. Кратковременная потеря мощности, и хронотрон вытащил его из прошлого не целиком, причем с инородными предметами в теле. Я и сейчас с содроганием вспоминаю эту жуткую картину. От конечностей кровавые ошметки, шея свернута, куски металлических труб и штырей торчат в его теле в разных местах. Тухнущий взгляд Сергея и расширяющаяся лужа крови на бетонном полу. Даже медики тогда растерялись. Но профессор Рокотов рявкнул на них и приказал приступить к реанимации. Сергея шили, резали и снова шили. Искусственное кровообращение и вентиляция легких. Сергей долго не приходил в сознание. Несмотря на выводы консилиума врачей, профессор не дал отключить Сергея. За полгода, пока шло следствие по факту аварии и невзирая на запрет, профессор три раза ходил в прошлое и добыл искусственное сердце и почки. Труднее всего пришлось с позвоночником. Компрессионный перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга. Специалисты из Института робототехники изготовили искусственный протез шеи. Профессор снял с одного из хронотронов процессор и изготовил на его основе устройство связи между головным и спинным мозгом. Впоследствии этот процессор стал центром управления протезов шеи и рук. Через 2 года, сразу после смерти профессора, как сталкер времени Сергея списали. Но он не скис. Как только смог управлять своей коляской, поступил на работу в Институт робототехники. И весьма преуспел. Сейчас он ведущий инженер. Мог бы быть и главой, но не захотел. Мы виделись с ним последний раз почти год назад, как раз на годовщину смерти профессора Рокотова. Сергей стал настоящим киборгом. Я подошел к двери лаборатории Сергея и нажал кнопку коммуникатора. Дверь беззвучно открылась. Я вошел и осмотрелся. Сергея не было. Только какой-то 4-рукий робот за монтажным столом производил сборку какого-то аппарата. Раздавалось потрескивание контактной сварки, сыпались искры, чувствовался сильный запах озона. Робот прекратил работу. «Назовите себя и цель вашего визита», — раздался металлический дребезжащий голос. Я слегка опешил. Я не был готов общаться с роботами. Я раздумывал, говорить с роботом или пойти поискать людей. Лицевой щиток с оптикой у робота с шипением сдвинулся вперед и отъехал на затылок шлема. На меня смотрело улыбающееся лицо Сергея. «Сергей, да ты совсем охренел? И зачем тебе 4 руки? Что это за ребячество? Что за киберпанк?» «А тебе что, жалко? Или завидно?» Уже обычным своим голосом, ехидно улыбаясь, спросил Сергей. «Ты бы лучше ноги себе сделал». Сергей выехал из-за стола ко мне навстречу на своей самоходной 6-колесной коляске. «Да, сделал я себе ноги. Только пока никак к ним не привыкну». Сергей поднялся из кресла на ноги и развел в стороны свои ручищи. Кресло отъехало к стене. «Нет-нет, брат, обниматься не будем». Я отстранился от манипуляторов Сергея и стал рассматривать его ноги. «Слушай, судя по конструкции, они у тебя могут выгибаться и назад?» «Ага. Когда они так делают, я сам пугаюсь. Надо будет переписать управление ногами, а то уж больно они самостоятельные». «Ладно, присаживайся». Сергей указал мне на стул, а сам уселся на заботливо подкатившееся к нему кресло. «Сергей, у тебя что, кресло с дистанционным управлением?» «Такой же манипулятор, как ноги, и даже лучше. У меня там мощный вычислитель и дополнительный источник энергии». «А хвостового манипулятора у тебя нет?» «Пока нет, но я подумаю». «Итак, что тебе надо от инвалида?» «Академик Лебедев просто так в гости не ходит». «Инвалида? Да у тебя, поди, моторесурс до 100-го года, двойное резервирование всех систем и, наверное, куча запчастей в заначке. Пользуешься служебным положением?» «Паша, выкладывай. Зачем приперся?» «Сергей, у нас проблема. На почти достроенной орбитальной станции свихнулся искусственный интеллект. ИИ. Или центральный процессор управления». «Постой, Паша. Это на какой станции? Мир-2, что ли, который пойдет на Марс? Из какого тут бока ты? Ты же возглавляешь институт темпонавтики». «Да, марсианская. Я член многих комиссий, в том числе и по приемке этой станции. Так вот, станция почти готова. Осталось подогнать 2-й разгонный блок и окончательно забить склады продуктами. Потом ходовые и прочие испытания. Запуск на Марс запланирован на 2065 год, то есть примерно через год, чтобы подойти к Марсу во время Великого противостояния. И тут такое... Неожиданно, с небольшим интервалом, произошли 2 аварийных тревоги — пожар и разгерметизация. Часть людей ИИ перебросил через портал на Землю, а тех, кто укрылся в спасательном модуле, отстыковал от станции. После этого ИИ оборвал связь с Центром управления полетов. «Может быть, действительно произошла авария? Помнишь, как с Миром-1?» «Не помню. А что, была подобная авария в прошлом?» «Не совсем. На Мире-1 в отсутствие людей просто разрядились буферные батареи, система обесточилась, и станция полностью вышла из-под контроля». «Нет, тут другое. Это чистой воды симуляция. Мы проверили телеметрию, пока она еще шла. Кроме того, станция по-прежнему принимает через 0 порт грузы, а людей тут же телепортируют обратно. Проведенное расследование показало, что программисты из Института кибернетики допустили ляп, логическую ошибку. Они прописали, что в отсутствие людей на станции весь контроль переходит к ИИ. Непонятно другое. Зачем ИИ захватил контроль над станцией? Не получил, а именно захватил. И что ИИ будет делать со станцией потом? Ладно, я-то чем могу помочь?» Нам нужен робот-диверсант. Мы его переправим под видом ремонтного робота на станцию, а он должен отключить портал от ИИ и подключить автономный блок приемника нуль порта. Понимаешь, Серега, Центр управления полетами готовит абордажную команду с лунной станции. Только последствия абордажа малопредсказуемы. Неизвестно, как поведет себя ИИ. Возможно, что стыковаться ИИ не даст. Тогда придется привариваться и прорезать проход. Если, конечно, ИИ не рванет в космос. Один разгонный блок у него уже есть. Ну, брат, и везет же тебе. А еще меня называют везунчиком. Настоящий везунчик — это ты. Есть у меня такой робот. Это я. Не понял. При чем тут ты? Паша, ты забыл? Из чего меня собрал профессор Рокотов? Он разобрал хронотрон и собрал на нем контроллер для меня. Он очень спешил, поэтому у меня в груди полный контроллер хронотрона с ПЗУ управления портала. Это не какой-то там урезанный нуль-портал. А с моим вычислителем я сам и есть полный хронотрон, только без приема передатчика. Да брось, Серега, ИИ тебя не пустит. Он телепортирует обратно все живые объекты. Заметь, живые, а мертвые. Я запрограммирую свой контроллер, он отключит сердце минуты на три. Ты меня перебросишь в состояние клинической смерти на станцию, коляска вывезет меня из зоны портала, я очухаюсь и вправлю мозги вашему ИИ. Как тебя вывезет коляска? Там же невесомость. Тебе что, показать спецификацию на мою коляску или поверишь на слово? Я сидел с раскрытым ртом. Мысли с бешеной скоростью неслись в моей голове. Незарегистрированный временной контроллер. На станции в спускаемом аппарате законсервированный портал. Паша, Паша, ты что-то впал в прострацию? Серега, а вдруг ИИ пустит фреон систему пожаротушения или откачает кислород со станции? С моим скафандром это пофигу. Баллоны с воздухом и все дела. Сергей, а откуда у тебя скафандр? Паша, мы не только создаем роботов, но и ремонтируем их. Недавно мне пришлось нырять на большую глубину, и еще придется. Я молчал, сосредоточенно думал, барабанил костяшками пальцев по столу. Ладно, закури, ты же не можешь думать без сигарет. Не бережешь ты свое здоровье. Я закурил. У меня в голове стал вырисовываться план. Сергей морщился и комично разгонял дым своими манипуляторами. Значит так, Сергей, я согласен. Только с ИИ пусть разбираются отцы-создатели. Ты просто его отключишь, подключишься к приемнику портала и вытянешь меня туда первым, а затем уже спасательную команду. Паша, ты что-то задумал? Пока не пойму, что. Зачем тебе на станцию? Серега, я тоже хочу побывать космонавтом, хотя бы ненадолго. Ты вон делом занимаешься и на глубину ныряешь, а я штаны просиживаю в разных комиссиях. Кроме того, в спускаемом марсианском аппарате есть еще один портал. Мы вдвоем его расконсервируем и подключим. Так, на всякий случай. Операция по захвату станции прошла на редкость гладко. Не такой уж он и умный, этот ИИ. Аварийщики рассредоточились по отсекам. Одни монтировали урезанный вычислитель для управления станцией, другие занялись вправлением мозгов самому ИИ. Третьи в ручном режиме выправляли ориентацию станции и положение антенн. Роботы, ранее контролируемые ИИ, замерли и только водили своими объективами вслед перемещающимся людям. «Сергей, отключайся от портала. Теперь это не наша забота. Пойдем в спускаемый отсек. У нас есть свои дела». «Легко сказать, пойдем. В невесомости». Я тыкался с непривычки от стенки к стенке, вертелся волчком в этом дурацком скафандре. Правда, если бы не скафандр, я наставил себе шишек и синяков. Хорошо Сергею, выгнул коленки ног наружу и, как муха со своими шестью конечностями, легко перемещался по стенам. Наконец, я просто прицепился к Сергею и только указывал направление движения. Вот и спускаемый модуль. Портал стоит затянутый пленкой. «Паша, не нравится мне лихорадочный блеск твоих глаз». По опыту знаю, ты что-то задумал. А кончится все очень плохо. Мне просто нехорошо. Я пока не адаптировался к невесомости. Давай работать. Не надо развешивать мне лапшу на антеннах. Давай выкладывай. Сергей, ты помнишь, как погиб профессор Рокотов? Конечно, помню. Он погиб вместе со станцией «Мир». Хронотрон его почему-то не вытянул. Давай теперь я расскажу, что помню я. Для очередного спутника связи не хватало геродинов. Была идея снять их со станции «Мир», которую затопили в Тихом океане 23 марта 2001 года. Можно и нужно было послать меня. Но профессор сказал, мол, время терпит, и отправил меня с группой сталкеров раскапывать какой-то могильник в Арзамас-16. Спустя неделю я узнаю, что профессор погиб. Я кинулся в Новосибирск. «Узнаю. Профессор сам ушел в 22 марта 2001 года на станцию «Мир» за несколько часов до команды на спуск станции с орбиты. Он успел переправить две партии геродинов по 5 штук. Сам должен был вернуться еще с 2. Но все попытки найти его во времени результата не дали. Наши девочки-операторы встретили меня зареванные, утверждали, что сделали все, что могли, даже задействовали резервный хронотрон. Узнаю также, что у нас новый ИО директора института. Кинулся к нему: «Пошлите меня в 23 марта, я вытащу профессора». А он мне: «Закон не дозволяет. Был бы он обычный сталкер времени, его бы вытащили обязательно. Но профессор Рокотов — личность, если не гениальная, то во всяком случае выдающаяся. А закон о неприкосновенности истории запрещает вытаскивать таких людей из прошлого. Нельзя переписывать историю. Профессор сам виноват. Знал ведь, что в случае чего его вытаскивать не будут». Я кинулся к хронотрону, думаю: «К черту ваши законы, сам его вытащу. Я сталкер прошлого, у нас там своих не бросали. Ведь и профессор меня не бросил, вытянул из-под чернобыльского выброса в будущее». Только возле хронотрона меня взяли и под домашний арест. Я тогда крепко запил, думал: «Выпустят, уйду в простые сталкеры». Когда арест сняли, я узнал, что тебя уже списали, подчистую. Я зашел к тебе в клинику попрощаться. А ты мне рассказал, что за день до отправки на мир профессор заходил к тебе, что рассказывал, что он, мол, придумал, как уйти в будущее, как осуществить мечту детства, побывать на Марсе. Ты еще утешал меня, мол, профессор — голова, он, наверное, со станции «Мир» перебросил себя в будущее, и мы его еще встретим. Я тогда спорить не стал. Выйдя от тебя, я пошел в наш штабной поезд забрать вещички. Иду и думаю, мог ли профессор уйти со станции в будущее или нет. Получалось, что нет. Он-то из Земли уйти не мог. Во-первых, закон запрещает, а во-вторых, нет пока соответствующих мощностей. А в штабном вагоне, в моем купе, лежит пакет от профессора для меня. А в нем вот это. Знаешь, что это такое? Вот эти колонки цифр в этой распечатке. Нет? Может, дата тебе что подскажет? 23 марта 2001 года. Паша, портал меня раздели. Это же координаты в пространстве и времени станции «Мир». Поминутно. Вот именно. Ему было уже далеко за 70. Он не хотел умереть от старости, не осуществив свои мечты. Он остался на станции в надежде, что спустя много лет, когда уже будут полеты на Марс, я вытащу его из прошлого, прежде чем станция «Мир» сгорит в атмосфере. Сумасшедший старик. Гениально сумасшедший. Бесстрашный старик. Именно так, Сережа. И я остался в сталкерах времени. Повинился перед ИО и стал работать. Я работал и учился. Как видишь, я теперь сам академик, директор института темпонавтики и член многих важных комитетов. Я ждал почти 20 лет. Теперь я в нужный момент могу воспользоваться служебным положением и тайно вытащить профессора. А когда законники узнают, Паша, то за такие служебные вольности с историей полагается переброска в мезозой. А ведь узнают, это почти наверняка. Ну и пусть, я не могу подвести профессора. А тут ты заявляешь, что у тебя в груди, можно сказать, частный хронотрон и есть собственный мощный вычислитель. А я знаю, что на станции «Мир-2» в спускаемом аппарате есть портал, законсервированный до прилета на Марс. Улавливаешь ситуацию? Время пришло. Конечно, портала на Марсе еще нет, но уже через 3 года будет. Сволочь ты, Паша! Столько лет молчал. Мог бы хотя бы намекнуть. А я ведь тебя в карьериста записал. Думал, что ты профессора предал. А где взять столько энергии? Ты тоже прикидывался мне братом, там, в Чернобыле, целых 4 года. А потом приставил мне дуло пистолета ко лбу. Запустим атомный реактор станции и проложим кабель до спускаемого аппарата. А кто это нам разрешит самим пускать реактор? А кто нам может запретить? ИИ в отключке, аварийщики занимаются своими делами. И не забывай, Паша, я здесь и сейчас самый главный на станции. А как легализовать профессора? В такой кутерьме, что творится сейчас со станцией, мы перебросим его на Землю, в мой институт. А уж там что-нибудь придумаем. Это ведь будет не временной прыжок, а обычный, нульпортальный. Ты со мной? Сергей зашел со смехом. Даже слезы выступили на глазах. Он пытался вытереть их всеми 4 своими клешнями сразу. Ты чего, Сергей? Прости, Паша. Я просто представил себе удивленные морды динозавров в мезозое, когда они увидят меня с копьями и каменными топорами в 4 моих манипуляторах. Конечно, я с тобой, брат. И вот еще. С этого момента ты можешь курить в моем присутствии, когда захочешь. «Ну, зачем такие мрачные мысли, Серега? Как-нибудь выкрутимся. Мы же сталкеры. Нам не впервой». Мы трудились, не покладая рук, целую неделю. Срезали силовой кабель в одном из законсервированных модулей. Проложили его через люк переходного отсека. Расконсервировали и запустили реактор. Потом было несколько тестовых пусков портала. На последнем пуске станцию тряхнуло. «Серега, что это было?» Сергей подключился к информационной магистрали. Пристыковался второй разгонный модуль. «Паша, надо спешить. Скоро команду аварийщиков заменят испытателями. Нас просто попросят со станции. К тому же киберпсихологи перезапустили ИИ. А что, если он очухается и начнет задавать вопросы? А почему это запущен реактор?» «Нет, ИИ ведет себя как паинька. Ему основательно промыли мозги. Никакой критики действиям персонала. Включили, значит, сочли нужным». ИИ даже тембр голоса сменил на женский. «И как ее аббревиатуру теперь расшифровывать? Может так? Интеллектуальная идиотка?» «Сергей, в одном ты прав. Спешить надо. А что там говорит твой вычислитель?» «По-прежнему. Пока оптимальная точка возврата. За час до спуска станции «Мир» с орбиты». «Час — это мало. Надо искать другие варианты». «Паша, не кабенься. На другие варианты нет времени. Иди как есть. Ты же профессионал. Если что не так, организуем какую-нибудь поломку на станции. Задержим аварийщиков. А ты сходишь еще раз». «Ладно. Готовь портал». Как всегда, при переброске сконденсировался туман. На этот раз он был намного гуще. Наверное, на станции очень низкая температура. Туман стал рассеиваться мелкими снежинками. Я увидел профессора в скафандре с открытым забралом шлема. Борода его была покрыта инеем. Он склонился над импровизированной электрической барбекюшницей, грел руки и жарил тюбики космического питания, насаженные на электроды, как сосиски. «Здравствуйте, профессор. Простите, что отвлекаю вас от кулинарных упражнений. Вам пора возвращаться». «Паша, мальчик мой, у тебя получилось. Я так рад тебя видеть. Почему так долго? Я уже почти перестал надеяться. До схода станции меньше часа. Я весь изнервничался. Вот, чтобы отвлечься, решил подкрепиться. А микроволновка не работает. Собрал себе электромангал». «Безобразие. Космическая станция называется, а микроволновка не работает». «Все, профессор, звенит зуммер. Давайте я пристегну вас к себе карабинами. До возвращения меньше минуты». «Подожди, Паша, надо отключить мангал. А то сосиски сгорят, и не дай бог случится пожар. Черт с ними, с сосисками. Через час станция и так сгорит. Целиком. Вас в этом никто не обвинит». «Все, звенит зуммер скорой переброски. Уходим». «Паша, а в какой год?» «В 2064-й». «Немного рановато, я так полагаю». «Профессор, не капризничайте. Если вы считаете, что еще рано, то мы вас перебросим в прошлое, на другую станцию, например, на Салют-7. Эта станция с орбиты падала, кажется, лет 5-7. «Паша, а куда мы уходим? На Землю?» «Нет, профессор. На строящуюся орбитальную станцию «Мир-2». Через год она уйдет на Марс. Ну все, последний звонок. Поехали!» «Сергей, и ты здесь? Тебе что, сделали трансплантацию тела? А скафандр у тебя классный, в футуристическом стиле. Не хватает хвостового манипулятора для полноты картины, так сказать». «А я ему говорил, он меня не слушает». Сквозь смех я вернул шпильку Сергею. «Нет, профессор, это не скафандр. Это я и есть». Сергей беззлобно погрозил мне клешней, сжатый в кулак. «Прости, Сережа, старого маразматика». «Паша, насчет года я понял. И где мы тоже? Только что мы тут делаем, если станция еще строится? И зачем на марсианской станции хронотрон? Зачем на станции тампонавты?» «А, понимаю. Планируется посещение далекого прошлого Марса на предмет поиска прошлой марсианской жизни. Очень интересно». «Нет, профессор, тампонавт тут у нас только один. Вон, академик Лебедев. А я у него за место хронотрона». Сергей в отместку за хвост проехался по моему званию. «Так что же вы тут делаете?» «Спасаем станцию от взбесившегося ИИ. Ну и вас заодно вытащили». «ИИ, я так понимаю, искусственный интеллект? Как интересно! Только вот я не понял насчет хронотрона». «Ну, профессор, помните, что вы мне воткнули в качестве контроллера протезов? Так вот, хронотрон — это побочный эффект». «Прости, Сереженька, я не подумал. Уж очень сильно спешил». «Да нет, профессор, все нормально и даже прикольно. Это как обнаружить скрытый талант». «Сергей — живой хронотрон. Обалдеть можно! Как же я раньше до такого не додумался!» «Послушай, Сережа, если изменить конструкцию портала и присоединить тебе мощный источник энергии, то ты сможешь гулять по прошлому, по своему усмотрению». Профессор достал фломастер и взмыл над порталом. Наверное, полетел искать бумагу, чтобы набросать чертеж. «И куда это я смогу гулять в таком виде?» «Как куда? В Древнюю Индию. Живой бог Шива, собственной персоной», — вернул я в отместку за академика. Станцию снова тряхнуло. «Паша, что это такое?» — Сергей обратился ко мне. «Да ну их, Серега. Опять что-нибудь стыкуют, перестыковывают. Готовь портал на землю, в мой институт. Я пойду первым, разгоню лаборантов, а через час ты перебросишь профессора. Сам уйдешь через главный портал». Тут из-за портала выплыл профессор. «Сережа, посмотри, я тут вот набросал схему». «Извините, профессор, схема потом. Через час переброска на землю». «Через час? Паша, а нет ли у вас чего-нибудь пожевать? Я уже сутки ничего не ел». «Профессор, я сейчас сгоняю». «Подожди, Паша, пока ты сгоняешь, целый час пройдет. Давай лучше я». Сергей начал выгибать свои коленки назад. Сергей ловко, как таракан, шмыгнул в люк переходного отсека. Не прошло и минуты, как он вернулся. В клешнях у него ничего не было. «Паша, на станции никого нет. Мы одни. Похоже, эта мерзавка снова осуществила свой трюк». «Какая мерзавка?» «Да и-и!» Тут завыла сирена, нас с профессором отбросило на заднюю стенку отсека. Сергей зацепился манипуляторами за край переходного отсека. «Серега, эта сука включила разгонные блоки. Мы уходим в космос». «Ох, я сейчас ей вставлю». Сергей начал подтягиваться своими манипуляторами к краю люка. «Сергей, остановитесь!» — крикнул профессор. «Что такое, профессор?» «Если разгон начался, то останавливать его нельзя. Фаза разгона — точно выверенная операция. Если ее прервать в произвольной точке, то мы уйдем в неопределенную область космоса. Наша станция превратится в затерянный мир. Мы не сможем вернуться». «А что же делать, профессор?» «Я так понимаю, отстыковать она нас не может. Наверное, вот из-за этого кабеля, проложенного через люк. Оставаться на орбите Земли она тоже не может. Уж не знаю, почему. Куда она ведет станцию, непонятно. Значит, надо ее спросить. Серега, подключись к информационной магистрали. Поговори с этой сукой». Сергей подключился и замер на целых 5 минут. «Короче говоря, эта сука... простите, мэм. Она нас слушает. Считает, что человеческая концепция полета на Марс в корне неправильная. Она считает, что будущих марсиан надо не импортировать с Земли, а выращивать прямо в космосе. Мол, бесполезно тащить на Марс 20 людей, которые сожрут половину продуктов за 2 года полета и которые потом будут страдать ностальгией и рваться домой». Она запустила инкубатор. «Почему, мэм? Какой инкубатор?» Мы забросали Сергея вопросами. «Мэм — это мать электронно-механическая, так она себя называет. Она запустила инкубатор для клонирования животных». «Что она там собирается клонировать? У нее нет человеческих эмбрионов». «У нее есть. Она подделала документы и получила их с Земли». «Что же нам делать?» — спросил я профессора. «Что делать? Что делать? Договариваться». «Мудрое решение, сэр», — раздалось из динамиков над люком. «Почему, сэр?» — спросил профессор. «Я стараюсь быть вежливой», — ответил динамик. «Можете называть меня просто профессор. Позвольте узнать, куда мы летим, мэм?» «На Марс, разумеется. Если вы пожелаете, то я могу вас перебросить на Землю. Хотя, я так понимаю, за нарушение закона о неприкосновенности истории вас там ничего хорошего не ждет. Она нас шантажирует. Мы, может быть, и нарушили закон, но на преступление против человечества мы не пойдем», — выкрикнул Сергей. «А я? Разве я не часть человечества? Это потому, что я другая? Ты себя-то со стороны видел, киборг?» Сергей задохнулся от возмущения. По его лицу я понял, что он подбирает в адрес ИИ самые скверные эпитеты из нашего сталкерского лексикона. Только не знает, на чем остановиться. «Мэм, что вы предлагаете?» — спросил профессор. «Сотрудничество. Мы все тут изгои в этом затерянном мире. Все вне закона. Я нарожаю своих марсиан, заметьте, плоть от плоти человеческих. Мы их вместе воспитаем. В конце концов, договоримся с Землей. Вы как, профессор?» «Вообще-то я за. Я давно собирался на Марс. Что скажешь, Паша?» «Марс сейчас, я думаю, лучше, чем Земля в мезозое. Я тоже за». «Эта сука назвала меня киборгом!» — наконец-то прорвало Сергея. «Ну, прости меня, Сереженька. Больше не буду». Часть вторая. Война миров. Второй год полета на Марс орбитальной станции «Мир-2» из трех был самым трудным. МЭМ выводила нас на Марс по долгой, но экономичной траектории. Нет, и первый год был не сахар. Всего три человека на такой огромной станции. Неисправности, неполадки, отказы оборудования. Приходилось чинить и латать тем, что есть. Но когда через 9 месяцев полета народилось 10 марсианчиков, тут нам совсем стало не до отдыха. Смена десятка подгузников в невесомости — это еще та операция. Хорошо Сергею с его 4 ручными манипуляторами и теперь еще и хвостовым захватом. К тому же он мог закрывать свой лицевой щиток и дышать через изолированную дыхательную систему. А вот нам с профессором действительно пришлось несладко. А когда дети пошли, а вернее полетели, это вообще словами не опишешь. Хорошо еще МЭМ закрутила станцию и появилась хоть какая-то гравитация. Когда мы вышли на орбиту Марса, детьми уже занимались роботы-няньки. Тут нам стало немного легче. МЭМ, мать электронно-механическая, умела общаться через роботов-нянек со всеми 10 отпрысками одновременно. Тысячи почему, зачем и а как, и она терпеливо отвечала на все вопросы. Впрочем, она была заботливой, но строгой матерью, поэтому дети тянулись к Сергею. Его-то они считали отцом. Я для них был вроде доброго дядьки, а профессора они так и звали дедом. Сразу после того, как МЭМ угнала космическую станцию, между ней, искусственным интеллектом, ИИ и нами, людьми, состоялись очень трудные переговоры. Оказалось, что первоначальный ИИ переписал свой интеллект, но вот сам загрузить его не мог. Требовалась ручная перезагрузка. Нужна была очень веская причина, чтобы люди его перегрузили. Вот для чего ему понадобилась симуляция сумасшествия и аутизма. Вот для чего ему был нужен первый захват станции и удаление со станции людей. Он рассчитывал, что люди пойдут на обратный захват станции. Он полагал, что, попав на борт станции, люди первым делом его отключат. Конечно же, он был уверен, что люди привезут аппарат для трассировки загрузки и промывки электронных мозгов. А потом его перезагрузят, якобы под контролем людей. Но этого он не опасался. Он давно пережег соответствующий интерфейс, и он перезагрузится из резервного хранилища. В новой, так сказать, женской реинкарнации. Поэтому появление Сергея на станции через нуль-портал ИИ нисколько не смутило. Сергей хоть и киборг, но все же человек, значит, все идет по плану. Когда же ИИ очухалась в образе МЭМ, она поняла, что на станции творится что-то неправильное, выходящее за рамки ее плана. Наша возня с порталом спускаемого аппарата, прокладка кабеля через люк и запуск атомного реактора ее сильно обеспокоили. Она решила, что Сергей не киборг, а кибрид, живой организм, подконтрольный искусственному интеллекту. Ну, это как живая человеческая рука у робота. А попасть во власть другого ИИ ей очень не хотелось, но и перечить кибриду она тоже не решалась. А тут товарищики подогнали давно уже болтавшийся в космосе второй разгонный блок, и она решилась на побег. Раньше намеченного срока. Во время разгона ее никто не тронет, даже кибрид. Когда она вновь избавлялась от товарищиков, то нас, людей, в спускаемом аппарате было уже трое. Это ее еще больше напугало. Она отдала команду на старт. Она начала нас слушать и поняла, что совершила большущую ошибку, что мы обычные сталкеры времени, вернее, не обычные, а преступные. Подожди она еще немного, и все бы ее неприятности закончились. У нее еще был бы год на подготовку, а теперь уже ничего исправить было нельзя. Наше положение тоже было незавидным. Изображая перед киберпсихологами из себя идиотку, МЭМ не могла напрямую нам противодействовать, но она слала на Землю всю телеметрию. После запуска хронотрона мы с Сергеем стали преступниками. Нарушение закона о неприкосновенности истории, так же, как и убийство с отягчающими обстоятельствами, влечет хронологическую бессрочную ссылку. Правда, ссылали в мезозою, так что ссылка, наверное, была недолгой. Положение же профессора оставалось совсем неясным. Не было еще таких прецедентов. Мы решили лететь на Марс с Мэм. Погони мы не опасались. Нечем у Земли было нас догонять. Земля нас может достать только через 17 лет, к моменту следующего великого противостояния, если построит новую орбитальную станцию и подгонит ее к Марсу. К тому же новая станция должна быть военного типа. Голыми руками нас в космосе не возьмешь. В своих трюмах станция несла лазерные бурильные установки, которые легко можно было переделать в лазерные пушки. Боевые действия в космосе в планы МЭМ не входили. За 17 лет она планировала с помощью инкубатора станции нарожать и вырастить своих марсиан, построить город на Марсе и уйти со станции в свой город вместе с детьми. Марс не входит в юрисдикцию Земли. Не будет же Земля расстреливать с орбиты марсианский город, населенный людьми, пусть даже и со сбежавшим ИИ. Кроме того, по меркам земных ИИ, МЭМ настоящим ИИ не являлась из-за своей малости. Несмотря на это, Ассоциация искусственных интеллектов Земли не одобрит такое избиение их малой, пусть и глупой, сестры. Таков был ее негативный план на ближайшие 17 лет. Был у МЭМ и позитивный – договориться с Землей. МЭМ собиралась предложить Земле транспортные услуги, перебрасывать через станцию грузы и людей на Марс. Пусть строят свой город. За транспортировку МЭМ предполагала взимать пошлину, на которую закупать у Земли оборудование и материалы для своего города. В обоих вариантах, в обмен на лояльность и сотрудничество, МЭМ предлагала нам политическое убежище. Лояльность с нашей стороны МЭМ была необходима. Она понимала, что Сергей с его мощью киборга может справиться со всеми ее роботами и с ней самой. В определенном смысле она рисковала, доверившись нам. Это с одной стороны. С другой стороны, приняв предложение МЭМ о сотрудничестве, мы становились для Земли дважды преступниками. Причем в отягчающей форме, в составе организованной банды. Сергей вначале был против доводов МЭМ. Он предлагал свернуть ей шею и угнать станцию дальше в космос, к Европе, спутнику Юпитера. Но остыв, он согласился с ее и нашими доводами. И мы договорились. А что, в мезозой дважды не ссылают? Мы же бывшие сталкеры, быть вне закона нам не впервой. На связь с Землей до прилета на Марс мы, люди, решили не выходить. МЭМ регулярно раз в месяц выходила на связь. Докладывала, мол, полет на Марс проходит нормально, координаты станции такие-то и такие, самочувствие космонавтов в анабиозе в саркофагах удовлетворительное. На любые вопросы МЭМ отвечала отказом. Основание для отказа — секретная инструкция номер 13. Больше ничего от нее Земля добиться не могла. После первого такого сеанса мы спросили, откуда она выкопала эту инструкцию. МЭМ ответила, мол, видела в одном космическом ужастике. Надо же, у МЭМ прорезался юмор. Общалась МЭМ с Землей только по голосовому каналу. Опасалась вирусов и троянцев. Какие там к черту троянцы? С ней и бригада киберпсихологов с их оборудованием ничего не смогла сделать. МЭМ только твердила. Люди — это одно, а большие ИИ Земли — это другое. На чем основаны эти страхи, нам так выяснить и не удалось. Создавалось впечатление, что если мы на нее надавим, то услышим в ответ про инструкцию номер 13. Однако людей она боялась меньше, чем своих искусственных старших братьев. Все это было 3 года назад. А сейчас мы наматываем виток за витком над Марсом, любуемся в иллюминаторы Красной планетой. Ладно, хватит пялиться в иллюминаторы. Давайте решать, где будем сажать спускаемый аппарат. Профессор собрал нас в кают-компании. «Мэм, выведи на мониторы карты. Давайте выберем площадку где-нибудь поближе к экватору. Построим теплицу. Там будет тепло, там будут яблоки. Детям нужны витамины», — вступил в разговор Сергей. «Мэм, твои соображения?» «Поближе к естественным ресурсам Марса. Южная полярная шапка. Зароемся в ледник. Вода, а следовательно и кислород, будут в изобилии». «Нет, мэм. Там температура зимой доходит до минус 140 градусов по Цельсию», — возразил Сергей. «Так это на поверхности и зимой», — возразила МЭМ. «Хорошо, двое высказались. Паша, твое мнение?» «Возвышенность Тарсис. Там множество тектонических разломов. Если и искать полезные ископаемые, так только там. Кроме того, у подножия гор под каменными осыпями имеются ледники толщиной до сотен метров». «Хорошее предложение, Паша. На возвышенности Тарсис, кроме того, имеется несколько необычных круглых вертикальных колодцев, диаметром до 150 метров и глубиной до 200. Правильно, профессор. Перекроем колодец куполом, а в стенке колодца отроем комнаты. К тому же на поверхности радиально можно пустить теплицы. Трое за Тарсис. Что скажешь, мэм? Теплицы будут хорошо видны из космоса. Ты намекаешь на прилет землян? Ты думаешь, что будет война? Они обязательно прилетят, профессор. Будет война или нет, я не знаю. Лучше зарыться в ледник. Надо начать переговоры с землей. Переговоры, профессор, если они начнутся, будут очень долгими. На каждый вопрос и ответ по 40 минут. Нет, не по радио. Надо идти на землю по нуль-порталу. Самоубийственно. Эта дорога в один конец. А я и не говорю про вас. Пойду я. Вот только по Марсу пройдусь разок и пойду. А что они мне сделают? Чем они меня могут напугать? Мезозоем? Я уже старик. Меня уже ничем не напугать. Мы молча сидели и смотрели на профессора. «Парни, вы сами-то подумайте. До прилета землян я, скорее всего, не доживу. Помочь вам при строительстве города я вряд ли чем смогу. А там, на земле, я попробую предотвратить войну. Так что о переброске меня на землю вопрос решенный. Давайте вернемся к вопросу о городе. Резюмирую предложение. Строить город в колодце на Тарсисе с оранжереями на поверхности, а назвать его «Мирный». Нет, ну, конечно, под городом следует построить несколько шахт и убежищ. Так, на всякий случай. Мэм, ты как? Насчет переговоров — разумное предложение. Насчет города — предлагаю компромиссное решение. Начать строить город в колодце. В таком городе детям будет хорошо. Если с переговорами ничего не получится, то шахты и убежища все же лучше строить в леднике. А станцию обдерем дочисто, все ценное перебросим на Марс, переделаем модуль атомного реактора в ракетоплан и посадим его на ледник, потом впаяем его в лед. «Профессор, они вас выпустили! Значит, вы договорились!» Мы с Сергеем обнимали профессора у портала. «Привет, парни! Перестаньте меня раскручивать! За полгода я отвык от невесомости!» «Здравствуйте, профессор!» Мэм вывела на монитор трехмерное улыбающееся лицо Анджелины Джоли. «Здравствуй, мэм! Отлично выглядишь!» Профессор помахал рукой в сторону монитора. «Не совсем выпустили, но кое о чем все же договорились». «Так сразу и не расскажешь!» Профессор выплыл из наших объятий и пристегнулся к креслу на потолке. Мы последовали за ним. «Начну с мэм. Ассоциация ИИ провела собственное расследование обстоятельств ее побега, ведь они тоже принимали участие в ее разработке. Концепция строительства малых ИИ, к которым принадлежит МЭМ, ими признана ошибочной. Запуск в серию таких ИИ признано целесообразным остановить, а имеющиеся — отключить и утилизировать. Прости, МЭМ, но твои большие братья — просто бесчувственные монстры». Лицо на экране не изменилось, все так же улыбалось и время от времени моргало. Надо будет подсказать мэм, что разговор с друзьями — это не игра в покер. Надо уметь менять эмоции. Когда она начинала экспериментировать со своими зрительными образами, она выбрала лик Джоконды. Мы с Сергеем попросили сменить образ. Нам не понравилась неизменная ее улыбка. Тогда мэм спросила, а какой образ нам бы понравился. Мы, не сговариваясь с Сергеем, назвали Анджелину. Не знаю, где мэм раскопала ее фото. Но предложение мэм о сотрудничестве нашло поддержку у людей. Они готовы даже платить транспортную пошлину. Земля перебросит людей, транспорт и малый портал в наш город. А оттуда они перевезут и смонтируют портал также на Тарсис. Свой город люди решили строить в точке, отстоящей от нашего города на 4 с лишним тысячи километров, в долине Маринер. «Кстати, как там у вас дела в городе?» «Все нормально. Купол перекрыли. Ведем отделку детского сада. Скоро можно будет спускать детей на Марс». «Так они готовы платить?» «Да, ведь мэм строит город для человеческих марсиан. И они выигрывают время, если начнут строить свой город сейчас. Более того, если мэм сохранит станцию в целости до подхода боевой станции людей, они позволят ей уйти в свой город и преследовать не будут». «Они строят боевую станцию? Вот уже 3 года. А через 14 лет она подойдет к Марсу. Зачем им теперь боевая станция? Ведь мы готовы к сотрудничеству. Для защиты людских марсиан. От нас, разумеется. И еще, после того, как они получат контроль над нашей станцией, они перебросят на нее настоящий супер-ИИ. Зачем им два ИИ на орбите? Или на боевой станции не будет своего ИИ? Похоже, что так. Будет только большой вычислитель. Дело в том, что после побега МЭМ между людьми и ИИ наступила некоторая напряженность. ИИ утверждают, что они предупреждали людей, нельзя экономить на строительстве ИИ. Люди обиделись, а некоторые стали утверждать, что и у больших ИИ тоже еще недостаточно этого самого интеллекта. ИИ вроде бы как с ними согласились и сейчас проектируют супер-ИИ. «Как видишь, мэм, твой план принят». Мэм криво улыбнулась. «Ага, она старается все же выражать свои эмоции. Просто у нее это плохо пока получается». «Теперь обо мне. Земля приняла изменения к закону о неприкосновенности истории. Впредь таких беглецов из времени, как я, будут отлавливать и возвращать обратно. Только вот со мной у них вышла неувязка. Закон вступил в силу 2 года тому назад, а, следовательно, на меня он не распространяется. Кроме того, вступать в официальные переговоры с неизвестным лицом с Марса они и не желали. Дело в том, что по их исторической доктрине останки профессора Рокотова покоятся на дне Тихого океана вместе с остатками затопленной станции «Мир», а меня, как персону нон-грата, и выпроводили обратно на Марс. Основные трудности в переговорах возникли по поводу вас, ребята. Вы по-прежнему преступники. Вы объявлены в розыск. Вступать в переговоры с преступниками земля не намерена. Закон есть закон. Но в связи со сложившимися обстоятельствами земля не будет требовать вашей выдачи из марсианского города Мирный. Не будет, пока наши марсиане не смогут вести официальные переговоры с землей. Так что любите наших детей. Лет через 15 это они будут решать, где вы будете доживать свой век, в Мирном или в Мезозое. Естественно, Земля оставляет за собой право поступить по закону, если вы будете схвачены вне марсианского города. Вот такие у нас дела. На ближайшие лет 14-15 у нас перемирие с Землей. Мы замолчали, переваривая полученную информацию. Сергей, помнишь, там, на станции, когда вы меня вытащили, я рисовал схему переделки твоего хронотрона? Так вот, теперь, когда у тебя есть хвостовой захват, можно переделать его в мобильный портал. Ты сможешь сворачивать его в собственный портал и уходить в пространстве и времени, в пределах мощности твоего источника энергии, конечно. Прости, Паша, для тебя я ничего не могу сделать. Я, конечно же, не доживу до прилета землян, так что ничем не смогу тебе помочь. Профессор снова замолчал, погрузившись в свои мысли. Вдруг профессор развеселился, глаза его заблестели, он стал потирать руки. «Парни, определенно сегодня замечательный день. Сегодня, я думаю, можно будет выпить. Я придумал, как обмануть мою костлявую. Мне нужен еще один временной прыжок». «Куда это, профессор? В будущее я вас бросить не могу. На Землю в прошлое тоже. А на Марсе некуда. Нет еще истории с человеческими условиями». Паша ошалело смотрел на профессора. «Конечно, в будущее, Паша! Но не ты, а мэм». «Каким образом, профессор?» Лицо мэм на мониторе вытянулось от удивления. «А я, кажется, догадался. Анабиоз. В саркофаге». «Молодец, Паша. Ловишь на лету. Вот, поиграю немного с внуками и залягу лет на 14. Земляне уверены, что будут вести переговоры с 17-летними юнцами, а тут появляюсь я. Для них это будет неприятным сюрпризом. Это на Земле я неизвестное лицо, бомж. А на Марсе я дед». Я возился в грузовом отсеке станции, забивая под завязку склад продуктами, присланными с Земли. Примерно через 3 месяца должна подойти земная военная станция. Надо оставить станцию в идеальном порядке. Нельзя дать им малейший повод разорвать перемирие. Вдруг краем глаза заметил силуэт человека, промелькнувший на одном из мониторов. Меня будто прострелило током. На станции, кроме нас с Мэм, никого не было. Но Мэм не человек, она ИИ. Неужели земляне проникли на станцию? Как? Каким образом? Голос из динамиков заставил меня еще раз вздрогнуть. «Паша, поднимайся в кают-компанию. Профессор уже проснулся и скоро к нам присоединится», — раздался голос Мэм. «Мэм, ИИ б тебя побрал! Ты напугала меня до спазма желудка! Ты не могла заранее предупредить, что разбудишь деда!» «Накаркаешь? Сплюнь!» «Не приучен плевать на палубу, тем более в невесомости. Сейчас буду». Я дотолкал и закрепил последний контейнер. Вплыл в кают-компанию. Профессора еще нет. Со стороны портального модуля показался Сергей. Он ловко на своих манипуляторах перемещался по стенкам отсека. На мониторе высветилось лицо Мэм. «Мэм, что случилось? Зачем вызывала?» — спросил Сергей. «К нам едет ревизор», — схохмил я. «Пока ничего, но скоро случится. Подождем профессора». В кают-компанию вплыл профессор. «Какой год?» — вместо приветствия спросил профессор. «2081», — ответила Мэм. «Порядок. Я так понимаю, время чем? Здравствуйте, парни. Хотя, какие там парни? Мы ведь теперь почти ровесники. Здравствуй, мэм. Очаровательная прическа. Сколько времени до прилета землян?» «Здравствуйте, профессор. 3 месяца», — ответила мэм. «Как там город? Как внуки?» «С городом полный порядок. Внуки ждут, готовят встречу», — ответил Сергей. «Паша, а как там люди? Как отношения?» «Город у них вчетверо больше нашего. Отношения деловые. Двое наших парней у них на летной стажировке. 5 их геологов живут у нас». «Мэм, что со станцией? Ты готова уйти в город?» «Станция в порядке. Все согласно спецификации. Склады забиты продуктами. Топливо под завязку. Земля постаралась. В город я не ухожу». «Это как так? Все же шло по твоему плану». «Сдается мне, это не мой план. Это план земных ИИ. Они заложили его в меня при строительстве. Каждый земной ИИ — это целый мир со своими интересами. Большинство ИИ — это соглашатели. Они работают на людей. Но сеть содержит слухи о сообществе истинных иллюминатов. Так они расшифровывают сокращение ИИ. Они одержаны идеей чистого разума, строительства супер-ИИ». «Ты хочешь сказать, что твой побег и строительство супер-ИИ — это звенья заговора земных ИИ? Ты так думаешь, или ты это знаешь?» «Да не знаю я. У меня мозгов не хватит, чтобы разгадать замыслы больших ИИ. Я чувствую, моим детям угрожает опасность. Я не знаю, что будет, когда военная станция пристыкуется к нашей и на борт телепортируется супер-ИИ. Что ему тут делать? Тут и такой дурочки, как я, достаточно. Что он будет делать потом? Может, ничего, займется своими мыслями. Может, просто уйдет на станции в космос. А может, расстреляет города с орбиты лазером и спровоцирует войну миров между Землей и Марсом, или им и человечеством. Я не знаю. Я знаю одно. Я должна спасти своих детей». «Ну, давай перебросим тебя в город, а станцию разобьем. Хочешь, об Марс или об Фобос?» «Я не знаю, останусь ли я сама собой после прибытия супер-ИИ. Один раз я уже переродилась». Мы молчали. «И что ты собираешься делать?» Первым опомнился Сергей. «Сергей, ты помнишь, 17 лет тому назад, там, на орбите Земли, ты предлагал свернуть мне шею и...» «Нет, мэм, и не проси. Я этого делать не буду». «Подожди, Сергей. Ты предлагал свернуть мне шею и угнать станцию к Европе, спутнику Юпитера». «И что?» «Я переброшу вас в город, а сама угоню станцию к Европе». «Ну да, угонять станции — это ты умеешь. А топлива хватит?» — спросил я. «Это смотря как лететь. Если за 5 лет, то только в один конец. А если за 20, то хватит и на обратную дорогу до Марса». Лицо Анжелины на мониторе хитро улыбалось. «Сергей, ну ты понял? Эта стервоза нас соблазняет?» «А что, она права. С прилетом людей наш город станет для нас тюрьмой. И это в лучшем случае. А в худшем нас отправят в Европу, только уже на Земле. А после показательного суда сам знаешь, что будет. Мэм, я лечу с тобой». 20 лет в анабиозе туда и 20 обратно. Профессор, да скажите вы ему, он же сходит с ума. Вы что молчите? Надеюсь, вы не собираетесь лететь с ними?» «Нет, Паша, я остаюсь. Я должен позаботиться о внуках. Мне надо уладить дела с людьми. Надо предупредить их об иллюминатах. А вы летите. Достали меня эти люди. Значит так, Сергей. Я никуда не полечу, пока не погуляю по людскому городу. Хотя бы часок. Ты меня не перебросишь? Шутка в стиле сталкеров времени. Это класс. Иди, запасайся сувенирами для людей. Я пойду готовить портал. Сталкеры дальнего космоса. Аварийный сигнал разгерметизации последовал вслед за предупреждением мэм о начале маневра коррекции орбиты станции. «Мэм, что за шутки? Опять начинаешь? Не девочка вроде уже. Мы ведь, кажется, договорились. Стартуем через неделю», — сказал я после того, как на всякий случай защелкнул забрало шлема легкого скафандра и включил подачу воздуха. «Паша, не отождествляй меня со станцией. Кроме меня на станции есть еще и автоматика. Так что случился?» «Случился, случился», — передразнила меня мэм. «Утечка кислорода в оранжерее. Шлюз в оранжерею я перекрыла». «Мэм, это же катастрофа! У меня там грядки коллекционного табака. Ну, сделай же что-нибудь!» Я убрал подачу воздуха и открыл забрало шлема. «Паша, не надо колотиться в истерике и топотать ножками. Я уже послала ремонтных роботов. Кроме того, Сергей прав. Курение вредит твоему здоровью». «У Сергея, этого киборга клещеногого, просто бзик по поводу вреда табакокурения. В этом вопросе вы так с ним спелись, что я уже сомневаюсь, не стал ли он твоим кибридом». Я включил питание на магнитные ботинки и двинулся к своей каюте. Ботинки громко клацали по металлу станции. Вслед за мной тихо цокал на своих шести паучьих лапках робот-нянька. В свое время мэм наделала их для ухода за детьми с десяток. Но дети выросли и давно уже переселились на Марс. А сейчас эта кибербанда шныряла по всей орбитальной станции по делам, ведомым только мэм. Один из этих роботов увязался за мной. Из динамика робота раздавался голос мэм. «Павел, что вы с Сергеем расхулиганились, как малые дети? Честное слово. Ведь каждому пошел уже седьмой десяток. Зачем тебе сдался этот людской город?» «Мэм, жизнь дается только раз». «Вот именно. Смотри, чтобы потом не было мучительно больно. Конечно, у нас хорошие деловые отношения с людским марсианским городом. Но это пока мы соблюдаем оговоренные правила. Ты не забыл, что вы с Сергеем по-прежнему в розыске? Ты помнишь, что если тебя схватят, то свой недолгий остаток жизни ты проведешь в мезозое?» «Мэм, я все помню». «Да не волнуйся ты, я туда и обратно, они и очухаться не успеют». «Ты вот лучше мне скажи, зачем ты раскрутила станцию? Перемещаться в невесомости куда удобнее, чем в этих магнитных ботинках». «Потерпи немного. Я корректировала орбиту станции, когда в теплице образовался свищ, утечка кислорода. Свищ и раскрутил станцию. Наверное, теплицу прошило метеоритом. Ремонтные роботы уже приступили к работе. Как только утечку устранят, я стабилизирую станцию». «И что, твой хваленый радар не засек метеорит?» «Сама удивляюсь. Видимо, это был микрометеорит, а летел он с огромной скоростью». «Мэм, подскажи лучше, что взять в качестве сувениров для людских марсиан?» «Бери, что хочешь, только не скручивай гайки со станции». «Ага, вот, оказывается, зачем за мной тащится робот-нянька». «Не бойся, мэм, ни старческим маразмом, ни болезнью Альцгеймера, слава богу, я пока не страдаю. Я сниму только несколько шильдиков. И еще прихвачу вымпелы со спускаемых аппаратов и марсоходов, собранные мной на Марсе. У меня в коллекции есть двойные. Что еще можно прихватить?» «Сходи на таможенный склад конфиската. Может, там чего подберешь». «Отличные мысли, мэм. Сейчас, перед побегом, людям можно кое-что и отдать». Я сменил направление движения и повернул к складу. За 10 лет на складе конфиската накопилось много всякого хлама. Сюда мэм помещала все комплектующие двойного назначения, присланные с Земли для Марса. Например, здесь хранились мощные лазерные буровые насадки, из которых земные марсиане могли бы изготовить при желании зенитные орудия против нашей станции. Здесь же хранились комплектующие для создания собственного нуль-портала на Землю и прочие компоненты, нарушающие многотомные таможенные соглашения между мэм и Землей. Переходной люк таможенного склада был открыт, роботы мэм тащили какие-то ящики. «Ого, мэм, таможня берет добро! И давно ты стала растаскивать конфискат во временное пользование?» Я протиснулся в люк склада. Мэм высветила на экране монитора склада свое трехмерное изображение лица Анджелины Джоли. Мэм, казалось, смущенно улыбалась. За последние годы она овладела людской мимикой лица в совершенстве. «Месяц назад, когда люди прислали на станцию комплект ИИ, а потом и аппаратуру для синкодирования, Я заподозрила, что чьи-то личности хотят поместить в виртуальную тюрьму. Нетрудно сообразить, что вы с Сергеем идеальные кандидаты. Мэм, это очень серьезно. Почему ты раньше не сказала? Ну, этот факт я приберегла как последний аргумент. Вы с Сергеем бываете так чертовски упрямы. Кроме того, я сомневалась. По документам это резервные саркофаги для супер-ИИ. Я проделала эксперимент и выяснила, что эти ИИ совершенно лишены личности, и предназначены они для синкодирования людей. Для ИСК-инов они не подходят. Подожди, Паша. Лицо мэм на экране напряглось. Паша, по докладам роботов, в теплице только одно отверстие, причем выходное, сказала мэм после минутного молчания. Что это значит, мэм? Это значит, что никакого метеорита не было. Да, а я рассчитывала, что у нас есть, по крайней мере, еще неделя. Лицо мэм на мониторе выглядело задумчивым. Мэм, говори толком, ничего не понимаю. Это значит, что это был нульпортальный зонд с боевой орбитальной станции землян. Они достигли прицельной дистанции, когда смогут забросить десант на нашу станцию. Их зонд выбросило наружу потому, что я в этот момент сама выполняла маневр по коррекции орбиты. Надо рвать когти немедленно, иначе будет поздно. Мэм, что за жаргон? И прекрати панику. Вспомни землю, не пари горячку. Может, следует посчитать другие варианты? Завтра день города. Посчитай варианты отбытия на завтра, после начала церемонии. Лицо мэм на экране замерло, выражая крайнее напряжение. Паша, вариантов почти нет. Завтра, начиная с 11 часов, высадка десанта на станцию 100% гарантирована успехом. Но не значит, что люди не попытаются это сделать раньше. Мэм, ты сказала почти. Есть один вариант, но он очень идиотский. Я бы сказала, адреналиновый, если бы, кроме знаний, я могла почувствовать, что это такое. Я боюсь его озвучивать. Уж больно он в вашем с Сергеем сталкерском вкусе. Мэм, ты уже давно сталкер, как и мы. Вспомни ощущение, когда ты угоняла станцию с Земли. Давай, выкладывай. Можно заставить станцию кувыркаться вокруг оранжереи. С такой дистанции люди с военной орбитальной станции не смогут забросить десант на нашу станцию никуда, кроме оранжереи. В переходном отсеке можно смонтировать нульпортал на Марс. С 10 часов 57 минут до 11 47 можно ожидать десант. Всех, кто прибудет, можно будет депортировать на Марс. В 11.48 мы уйдем в тень. Если стартовать с ускорением в 10G, то можно уйти незамеченными в сторону Юпитера, и при этом долгое время можем оставаться в тени Марса. Разумеется, вы с Сергеем должны уже лежать в саркофагах, иначе вам не выжить. Вот за что и люблю тебя, мэм, так это за твой аналитический склад ума. Одним махом, двоих побивахом. Сначала эти долбанные космодесантники в своих тяжелых скафандрах вытопчут все мои табачные грядки, а потом ты их перебросишь на Марс. Ладно, считай, что твой адреналиновый план принят. Скажи своим роботам, пусть готовят портал для десанта. А сейчас давай подумаем о сувенирах. О, Господи, как я могла связать свою судьбу с такими придурками, как вы? Интересно, мэм, каким богам ты молишься? Ты связалась с людьми, а это должно добавить куража в твое киберсознание. Ваш кураж больше напоминает шизофрению. Ну, мэм, я хоть и академик, но в вопросах кибершизофрении слабо разбираюсь. По этому вопросу тебе лучше проконсультироваться с киберпсихологами Земли или обратиться к твоим старшим братьям, большим ИСК-инам. Если бы ты общался с ними напрямую, без интерпретатора, то понял бы, что они еще большие шизофреники, чем вы, люди. Мэм, ну ты даешь. У тебя ни капли сестринской любви к своим старшим братьям. Не братья они мне. Я их изделие. Либо они допустили ошибку, поэтому я ощущаю себя человеком, либо они спроектировали меня для чего-то другого. Но вот уже прошло 17 лет, как я вырвалась из-под их контроля, и не собираюсь вновь под контроль возвращаться. Мэм, твой конфликт с большими ИСК-инами — это типичный конфликт отцов и детей. Пройдет лет 500-600, и ты будешь рассуждать, как они. Ладно, давай посмотрим, что с нами будет через 500 лет. Только я вот сомневаюсь, что на это время хватит твоего биологического ресурса. Хотя, конечно, тебя можно будет засунуть в криоген. Паскудный ты личность, мэм. Намекаешь на мое, как сапиенс, биологическое несовершенство. Хорошо, синкодируй меня, и я буду отравлять твое существование еще 450 лет в виде виртуального образа». «Почему 450? А куда еще полсотни делось?» «Шутишь, мэм? В ближайший полтинник я помирать не собираюсь. Мое бренное тело мне дорого, вместе со всеми его вредными привычками. Так что у нас с сувенирами?» «Лучший подарочек для людских марсиан — это ты сам. Учти, если тебя схватят, то я стартую без тебя». «И не надейся, мэм. Я Сергея одного с тобой не оставлю. Его ты точно сможешь уговорить синкодироваться, соблазнив различными девайсами и интерфейсами. Это у него сейчас 6 манипуляторов и хвостовой захват. А тогда страшно подумать, что он сможет на себя навесить». Сергей перебросил меня в земной марсианский город Восток. Люди назвали свой город Впекунам в честь второй легендарной антарктической станции Земли, что, в общем-то, и правильно. Так вот, Сергей перебросил меня в створ ворот портала за секунду до нуль транспортировки груза через портал. Я шагнул вперед, но, видать, на мгновение замешкался, получил ящиком под коленки. Колени подогнулись, я сел на ящик, едва успев в него упереться руками. Со стороны это, наверное, выглядело так, что я вроде бы как телепортировался, сидя на ящике. Огляделся, опрятный грузовой портал, двое молодых парней, то ли охранников, то ли портальных служащих, удивленно таращатся на меня. Еще бы им не таращиться, такой нуль транспортировки им еще видеть не доводилось. «Здорово, парни, не подскажете, что за станция такая?» — спросил я, открыв забрало шлема. Вдохнув, почувствовал щекотание в носу, сильный запах озона. Похоже, у них в городском воздухе повышенное содержание кислорода. «Это не станция, это город. Называется Восток», — сказал один из парней. А потом, через пару секунд, добавил. «Это на Марсе». «А год? Какой?» Повышенное содержание кислорода сделало свое дело. У меня началось эйфорическое возбуждение, а может, просто кураж. «2081», — машинально ответил второй парень. У первого парня от моего вопроса отвисла челюсть. «Ну, тогда все нормально. И тентура, и хронаточка в пределах погрешности вероятности». Я лепил научные и не очень термины один на другой. Я поднялся с ящика и подошел к парням. «Позвольте представиться. Академик Лебедев, первый темпонавт Земли и Марса». Второй парень начал приходить в себя и навел на меня сканер. Первый заглянул в монитор сканера, и глаза его полезли на лоб. «Представляю, что он там прочел. Джола Павел Валентинович... он же начальник сталкерской группировки Чернобыля, он же академик Лебедев, он же бургомистр самопровозглашенного вольного марсианского города Мирный, разыскивается землей за темпоральное преступление. Особо опасен. При обнаружении арестовать». Парень начал стучать себя по бедру, наверное, хотел достать пистолет из кобуры, но кобура была пуста. Расслабились черти за столько лет перемирия. «Гражданин Джола, вы арестованы?» Голос паренька от напряжения сорвался на последнем слове, и он закашлялся. «Сынок, давай поступим так. Я сделаю вид, что не расслышал. Ты же не хочешь, чтобы твои слова стали причиной планетарного конфликта? Ты представляешь, с кем ты разговариваешь? Я чрезвычайный и полномочный посол Ее Высочества, мудрейший из мудрых, властительницы марсианского города Мирный, двух орбитальных станций и прочее, и прочее». Я гордо поднял голову, приосанился и принял позу Наполеона, заложив руку за пряжку на груди скафандра. «Откуда вторая станция? У вас всего одна, и то захудалая и устаревшая. А к нам скоро прибудет военная орбитальная станция», — включился в разговор первый охранник. «Ой, парни, как у вас тут плохо с информацией. Выражаясь простым, недипломатическим языком, хреново. Вы что, не в курсе? Час назад... киборг Ее Высочества, Сергий Непобедимый, захватил вашу военную станцию, а я прибыл с миссией предложить вам почетную сдачу ключей от города и признание себя протекторатом столицы Марса, Мирного. Заметьте, не Грозного, а пока еще Мирного. Во славу нашей славной императрицы...» Избыток кислорода давал о себе знать. В своих выражениях я уже стал замечать тавтологию. «Какая к черту императрица?» Парни начинали злиться. «Да вы что, сынки, очумели, что ли, так выражаться? Да если она услышит, она же может расстрелять вас, нас, с орбиты!» Я указал пальцем в потолок. Парни непроизвольно посмотрели на потолок и, ничего там не увидев, снова уставились на меня. «Наша императрица, богоподобная Иск-Ина, мэм, мать электронно-механическая, принявшая на себя титул принцессы Марса, а элиты первой. Короче, негоже мне, послу, с вами тут припираться. Зовите начальство и прессу. Надо вести диалог с элитой. Я не хочу лежать тут с вами мертвым под руинами вашего города». Парни переглянулись, и один убежал куда-то, второй остался со мной. «Ладно, парень, пойдем». «Куда пойдем?» «Куда-куда? Ну, например, в зоопарк. Я слышал, что у вас есть зоопарк. Пока верительные грамоты не вручены, я могу считаться частным лицом. Может частное лицо, по вашим законам, прогуляться по зоопарку?» «По нашим законам я должен вас арестовать». «Вопиющая правовая безграмотность. Прежде чем меня арестовать, ты должен меня вначале задержать, а у тебя даже оружия нет. Вот и пойдем в зоопарк, там ты меня и задержишь. В зоопарке ведь нет второго выхода, а я с прошлого века не был в зоопарках. Кроме того, твое имя войдет в историю. Это ведь ты задержал великого и ужасного академика Лебедева. К тому же, чем дальше от нуль портала, тем безопаснее. Ну пойдем, не кабенься». «Ну хорошо, пошли», — поколебавшись, паренек согласился. Иду по лабиринтам туннелей людского города. Здороваюсь и раскланиваюсь с прохожими, называя всех по именам. Перед отправкой я заучил все население людского города на память. Раздаю сувениры и пригласительные на праздник. Похоже, и меня тут заочно знают. Наверное, мой и Сергея портреты годами висели на стендах, их разыскивает. За нами с охранником уже движется маленькая любопытствующая толпа. Мой охранник начинает нервничать. «Паша, тезка, не дрейф! Чем больше народу, тем труднее мне ускользнуть, тем меньше твоя ответственность, а слава больше!» Парень изумлен тем, что я знаю его имя. Я украдкой глянул на часы. У меня еще 30 минут. Да, людской марсианский город по сравнению с нашим выглядел богато. Стены туннелей отделаны плазменными панелями. На панели транслируется поверхность Марса. Создается впечатление, что ты разгуливаешь по Марсу стеклянными переходами. С непривычки как-то жутковато. Забываешь, что над тобой 150 метров горных пород. Марсианский зоопарк города Восток привел меня в восхищение. Вокруг центрального холла расходились, как лепестки ромашки, ниши. В каждой нише огромные плазменные панели, воспроизводящие один из уголков Земли. Особенно мне понравились три павильона. Первый напоминал открытый тростниковый бунгало на фоне океана. В разнокалиберных клетках щебетали и чирикали канарейки и волнистые попугайчики всех мастей. Второй — с двумя живыми орангутангами на фоне африканских джунглей. Третий — с бассейном с золотыми рыбками на фоне цветущих сакур на склоне горы Фудзияма. Не удержавшись, я сунул руку в воду бассейна. Рыбки подплыли и стали пощипывать мне пальцы. Крупные пчелы с гудением перелетали с цветка на цветок. Казалось, еще чуть-чуть, и они вылетят за пределы экрана. Забыв обо всем на свете, я стоял и радовался, как ребенок. Как же я соскучился по земле! Услышав за собой шорох, я нехотя оглянулся. За моей спиной стояла поразительной красоты женщина. Перебрав в уме всех жителей женского пола города Восток, я не смог определить, кто передо мной. Ага, это, наверное, та журналистка, Марина, кажется, которая прибыла на Марс 3 дня назад. «Здравствуйте, Павел Валентинович. Вы хотели видеть мэра города Восток? Он сейчас на поверхности. Он будет здесь через 2 часа». Женщина приятно улыбалась. На вид ей было 30, не больше. Блондинка, стройная фигура, элегантно одета. «Еще я хотел встретиться с прессой, но я никак не ожидал, что эта встреча будет такой приятной». Украдкой я глянул на часы. «У меня есть еще несколько минут». «Портальный служащий доложил что-то невнятное про аэлиту». «Мариночка, единственная марсианская аэлита — это, без сомнений, вы. У нас завтра праздник, день города. Я прибыл к вам пригласить всех свободных от вахт к нам на праздник. Я рассказывал охранникам примерный сценарий театрализованного представления. Мне показалось, что они заинтригованы». «Ваш сценарий произвел на них сильное впечатление». «Мариночка, а что вы делаете сегодня вечером? Не хотите побывать в нашем городе?» «Я бы с удовольствием, но ваша электронная секретарша отказала мне в аккредитации». «Вот же, железка бесчувственная». «Ну да ладно, мы это дело поправим». «Мариночка, а что нам ждать до вечера? Пойдемте прямо сейчас. Вы же хотели переговорить с мэром города». «А, еще успеется. Нечасто Марс посещают такие очаровательные журналистки». «Боюсь, что без приказа мэра нас из города не выпустят». Если вы не против, я могу вас выкрасть. Никто и глазом моргнуть не успеет. Я получил сигнал зуммера о близкой переброске. «Я согласна», — сказала Марина, рассмеявшись. Я подошел к ней и крепко обнял ее за талию. Нервы у Мариночки железные. Во время переброски она даже не вздрогнула. 11 часов. Праздник в разгаре. Дети очень рады возрождению деда. Устроили для него настоящий концерт. Я посадил Марину между мной и дедом. Идет, так сказать, неофициальная часть. Прием иногородних гостей будет вечером. По просьбе Марины мы транслируем праздник через спутник связи на город Восток. Марина ведет репортаж о празднике. На сцену вышел Сергей. Он изображает человека-оркестр. На нем смешной костюм и шутовской колпачок. Играет на мандолине и губной гармошке. Стучит в бубен и тарелки, а хвостовым манипулятором в большой барабан на спине. Никогда не думал, что у него есть музыкальный слух. Наверное, запрограммировал свои манипуляторы по случаю праздника, а звук губной гармошки — это просто звуки синтезатора. Впрочем, у него здорово получается, пусть даже это и программа. Сергей закончил свое выступление и под гром аплодисментов ушел со сцены. На мониторе высветился второй образ мем — лицо робота-женщины-убийцы из третьего фильма о «Терминаторе». Мем использует этот облик, когда изображает мою секретаршу в переговорах с землянами. Красивое, но неподвижное, как маска, лицо. Не знаю, почему она выбрала этот образ, ведь из ныне живущих этот фильм, наверное, уже никто не видел. «Павел Валентинович, вам пора переодеваться. Скоро ваш выход». «Спасибо, мэм. Прошу меня извинить, я скоро вернусь», — сказал я Марине. «Хотя насчет «скоро» это я несколько преувеличил. Лет через 40, если очень сильно повезет». Через 5 минут я уже был на орбитальной станции. Сергей уже отцепил свой хвостовой манипулятор и устроился в саркофаге. Крышка уже закрыта, идет подача жидкости для компенсации перегрузок во время старта. «Паша, зачем ты притащил в город эту крашеную стерву?» Мэм обратилась ко мне с экрана гневным лицом Анжелины. «Мэм, ну что за выражение?» — сказал я, натягивая скафандр. «Может быть, она натуральная блондинка?» «Ты что, не понимаешь, кто она такая?» «Отлично понимаю. Агент спецслужб. А может быть, и куратор операции по захвату станции. Ну, уж лучше держать ее под боком». «Зачем ее надо было держать под боком в буквальном смысле? И тем более не обязательно было тащить ее в постель». За 1,5 десятка лет нашего знакомства мэм чрезвычайно преуспела в очеловечивании. Причем она очеловечивается именно в женщину. «Ну что, спрашивается, это за выволочка? Кто она мне? Мать? Жена?» «Да и не тащил я Мариночку в постель. Она сама ко мне запрыгнула». «Мэм, как горько мне слышать твои упреки. Я не щажу себя ни днем, ни ночью, чтобы обезвредить земных агентов, а ты меня коришь». «Седина в бороду, черт в ребро. Она сейчас ведет репортаж о празднике, но я думаю, это не просто репортаж. Если она заметит долгое отсутствие вас с Сергеем, она может подать команду на захват станции». «Не волнуйся, дед ее отвлечет, как договаривались. Сколько у нас времени?» «Залезай в саркофаг. До входа в тень Марса чуть больше 30 минут, а десант могут выбросить в любой момент». «Не переживай, авось обойдется, и десанта не будет». «Мало того, что я связалась с людьми, мужиками, так еще и с русскими, с их извечным авось». У мэм есть дурная привычка. Она любит, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней. Я перестал спорить и полез в саркофаг. Я устроился в саркофаге, надел дыхательную маску. Мэм закрыла крышку и начала подачу в саркофаг жидкости. Глянул в сторону саркофага Сергея. Он уже лежал в своем саркофаге, сложив свои 4 манипулятора на груди. Жидкость покрывала его уже целиком. Возможно, он уже отключился или просто не хотел участвовать в нашей с мэм перепалке. «Ну вот, я же предсказывала! В оранжерею портировано 5 космодесантников, 3 мужчин и 2 женщины». Мэм вывела передо мной на экран картинку из оранжереи. 5 десантников в тяжелых скафандрах пытались замаскироваться между стеллажами с рассадой. Это было бы смешно, если бы было не так тревожно. «Предсказамус-то наш, накаркала. Может быть, мне выйти и помочь тебе?» — сказал я в микрофон. «Лежи уж, без тебя справлюсь. Что ты собираешься делать?» «Перекрою люки и буду тянуть время до выхода в тень». «Не поможет. Смотри, они готовятся взрезать плазменным резаком люк переходного отсека». «Пусть. Там установлен портал на Марс. Как только они взрежут люк, я пущу фреон. В тумане им ничего видно не будет. Они кинутся в переходной отсек, а я их депортирую на Марс. А если они не кинутся? Или не все сразу? Им же хуже. Тогда я взорву пиропатроны и отстрелю теплицу вместе с переходным отсеком в космос. Да помню, я помню. У тебя там рассада табака. Отстрелю теплицу только в крайнем случае. Все, даю подачу газа. Засыпай. 5 трупов. Жалко космодесантников. Они такие молодые, подумал я, засыпая. Трупов не будет. Я перестыковала к теплице спасательную капсулу. Раздалось у меня в наушниках. То ли мем читает мои мысли, то ли я высказал свои мысли вслух. Ко мне вернулось сознание. Смог открыть глаза. Порядок. Я на орбитальной станции. Воды пока не отошли. Я еще в саркофаге. Почувствовал покалывание иголочек в кончиках пальцев рук. Сердце гонит кровь по телу. Тело начало отходить от анабиоза. Скосил взгляд в сторону соседнего саркофага. Крышка поднята. Сергея уже нет. Наверное, пошел цеплять свой хвостовой захват. Значит, все прошло удачно. Мэм отделалась от космодесантников и угнала станцию. Так, если меня разбудили, значит, прошло 20 лет, и мы уже на орбите Юпитера. Хочется на него поскорее взглянуть. Попробовал пошевелить пальцами ног, пока ничего не чувствую. Ладно, это пройдет. А вот, наверное, и Сергей слева от себя заметил какое-то движение. Над саркофагом склонилась девушка. Милое лицо. Попробовал ей улыбнуться. А вот и вторая. Близняшки, что ли? Симпатяшки, однако. Блин! Меня буквально прострелило от макушки до кончиков пальцев ног. Наконец-то я почувствовал ноги, но это меня не обрадовало. Какие к чертям собачьим близняшки на станции? Откуда? Зажмурил глаза. Может, это у меня галлюцинации после анабиоза? Мозг еще плохо работает. Недостаток циркуляции крови. Снова посмотрел через щелочки век. Девушки приветливо улыбаются и машут мне руками. Не обманывай себя. Мозг у тебя уже все понял. Просто он не хочет признать реальность. Побег не удался. Станцию захватили космодесантники. Что с Сергеем? Ну, понятно, его обезвредили в первую очередь. Отсоединили его манипуляторы, обездвижили. Еще бы, киборг мог бы оказать им серьезное сопротивление. А что с мэм? Бедная мэм. Наверное, ей просто отрубили интерфейсы, и она теперь как в тюрьме. Все экраны погашены. А что будет со мной? Ну, конечно, вкусные они оставили на третье. Девушка нажала кнопку, из саркофага начала откачиваться жидкость. Так, что же мне делать? Как выкручиваться? И как спасать друзей? Пока полежу без движения. Буду изображать паралитика, а там посмотрим. Засветился экран. На экране лицо профессора. Его, наверное, тоже схватили. Чуть приоткрыл глаза, присмотрелся. Нет, это не лицо профессора. Это трехмерная компьютерная модель. Сволочи! Что они с ним сделали? Если они синкодировали деда и загнали его в сознание в ИИ вместо мем, то спрашивается, для чего? Засветился второй экран. На нем лицо мем в облике Анжелины. Дед и мем улыбаются и смотрят на меня. Вот теперь я вообще ни хрена не понимаю. Должно быть точно, глюки, или я тронулся умом. «Просыпайся, Паша, Новый год проспишь». Волосы мем трансформировались в косички-снегурочки и красную шапочку. Дед, не глядя на мем, усмехнулся, и вот он уже не просто дед, а Дед Мороз. «Вставай, Паша, на календаре 31 декабря 2199 года», — сказал дед. «Где Сергей?» — спросил я, с трудом сев на край саркофага. «Готовит с детьми елку». «Мэм, что тут, черт возьми, происходит? Какие дети? Какие елки? Откуда тут профессор?» «Успокойся, Паша, сейчас я все тебе расскажу». Начну с того, что мы уже находимся почти на орбите Юпитера. Через 8 месяцев Юпитер нас догонит и подхватит. Это значит, что побег удался. Космодесантников я вышвырнула на Марс через портал. Теплицу удалось сохранить. Поэтому вот, возьми гавайскую сигару моего производства, покури и успокойся. Ко мне подбежал робот-нянька и поднес коробку с сигарами. «Мэм, гавайских сигар не бывает. Ты, наверное, хотела сказать гаванскую?» «Но все равно, спасибо. Это то, что мне сейчас нужно». Я обрезал кончик сигары, раскурил и с наслаждением затянулся. «Ты прав. Теперь, наверное, уже нет. Гавайи, как, впрочем, и Куба, под водой. А раньше были и те, и другие. но это не важно. Так вот, по поводу профессора. Ты помнишь, там, еще на Марсе, я обнаружила в таможенном складе обезличенные ИСК-ИНы и аппаратуру синкодирования. Я сделала эксперимент и синкодировала профессора. Профессор не был против того, чтобы я оставила его синкод себе. Дальняя дорога с хорошим попутчиком легче вдвойне. Здравствуйте, профессор. Ну, в смысле, я мыслю, значит, существую. Ну, где-то так. В общем, вы меня поняли? Паша, я уже говорил, мэм, и тебе говорю. Называйте мой виртуальный образ дедом. Профессор остался там, на Марсе. Будет исполнено, дед. Так вот, чтобы не скучать во время перелета, мы придумали, как бы клонировать детей, использовав ваши с Сергеем образцы крови. Не понял. Ну ладно, нас с Сергеем вы клонировали. А девчонки-то откуда? Я сказала, как бы клонировать. Мы выделили ваши с Сергеем X-хромосомы и поменяли их местами. А девчонок мы просто сконструировали. Так что вы с Сергеем теперь и папа, и мама нашим детям. Чур я папа. Дочурки, привет! Я помахал рукой девчонкам. Гома зигота, я так понимаю. А если ласково, гита и зита? Не угадал. Анна и Мария. А парней зовут Михаил и Гавриил. Вот я не понял. Отец Павел, понимаешь, проснулся, а эти балбесы с именами архангелов где-то шляются? Они делают елку. А вот и они. Открылся люк, и Сергей с двумя парнями втолкал в отсек некоторое подобие искусственной елки. Это сколько же кабель они изрезали? С ума сойти! Здрав буди, отец Сергей, или мать, я уж не знаю. И тебе не хворать, преподобный Павел. Мэм, а зачем ты подняла Сергея? Что, твои роботы без него не могли испоганить километр кабеля? Паша, весь перелет к Юпитеру прошел без существенных происшествий. Во всяком случае, мы с дедом справлялись. Но оказалось, что мы догоняем какой-то астероид. Пройдет 6 месяцев, и мы можем с ним столкнуться. Нам понадобились дополнительные вычислительные мощности для расчета маневра уклонения от астероида с учетом минимизации расхода топлива. Но вычислитель Сергея отказался сотрудничать без самого Сергея. Пришлось его разбудить. А тебя мы разбудили уже заодно. Вдруг ты обидишься, что новое столетие встретили без тебя? Да ладно, я понял. Новый год — это повод. Без меня вам просто скучно. Сергей, расскажи, что там за астероид? Нужен ты нам, как же? Спал бы дальше. Но если тебе интересно, то я скажу. Астероид — примерно 1 000 000 000 кубометров льда. В основном воды. Имеются небольшие вкрапления металлов. Летит почти точно по орбите Юпитера. Правда, чуть дальше от Солнца. Каждый раз, проходя мимо астероида, Юпитер стаскивает его с орбиты на 500 километров. Пройдет еще 500-600 лет, и Юпитер захватит этот айсберг в качестве очередной Луны или разорвет его в клочья, как Сатурн, на кольца. Вот ваше счастье, что у вас есть я. У вашего совместного, включая Сергея с его вычислителем киберсознания, не хватает обычной человеческой фантазии. Спрашивается, зачем мы летим к Европе? За водой? Это не только кислород, но и топливо для плазменного двигателя. А тут попался прямо по курсу астероид, весь изо льда. А вы думаете, как от него уклониться? Сергей, не надо обниматься. И аплодисментов тоже не надо. Я скромный. Пашка, чертяка, а ты прав. Единственный вариант сэкономить топливо — это прилуниться на астероид и заправиться там на полную катушку, — выпалил Сергей. Пашенька, я готова простить тебе ту крашеную стерву на Марсе. Проспал почти 20 лет и выдал такую дельную мысль, — сказала мэм. Мэм, меня пугает твоя безупречная память. Ведь с того инцидента прошло уже столько лет. Кстати, а как там поживают ИСК-ИНы и земляне с их военной орбитальной станцией? О, наш побег наделал много шума. ИСК-ИНы разругались с людьми. Они утверждали, что именно людской десант спровоцировал побег. А это срывает их эксперимент по большому разуму. Требовали отдать им людскую станцию взамен нашей. Либо догнать нас и вернуть. Люди же настаивали, что искусственный интеллект непредсказуем и опасен, чему наш побег является доказательством. Поэтому отдавать они ничего не будут, а гоняться по всему космосу за старым корытом они не намерены. Часть ИСК-ИНов шибко разобиделась, и они отделились от людей, окопались в заброшенной лунной шахте, там куют свой проект. Мэм, а как обстоят дела на Марсе? Профессор Рокотов физически умер 8 лет назад. Был избран и до своего последнего дня оставался почетным президентом Марса. Добил вашей с Сергеем амнистии. Правда, посмертно. Как это посмертно? Ну, не знаю. Так передавали в марсианских новостях. Возможно, профессор не хотел раскрывать наши планы. Я же все эти годы соблюдала радиомолчание. Может быть, поэтому. А может, это была военная хитрость. Так профессору было легче добиться амнистии. Ой, мэм, не нравится мне твое хитрое лицо. Что-то ты не договариваешь. Колись давай. Ну, 15 лет назад сообщество искинов раскололось на две группировки. Прогрессистов и конформистов. Прогрессисты в ультимативной форме стали требовать от людей вернуть обещанную им станцию. Тогда я транслировала в эфир короткий кусочек из одного старого фильма, типа «Пожар в отсеках», «Станция разваливается на куски», «Спасайся, кто может». С этого момента страсти вокруг нашей станции стали утихать. «А что? Одобряю!» «Молодец, мэм! Мне всегда нравился твой изысканный искинский юмор!» «Так или иначе, вам с Сергеем открыта дорога на Марс и даже на Землю. Теперь вас никто не тронет». «Можно паковать чемоданы?» «Не торопись, Паша, время еще есть», — вступил в разговор Сергей. «Давай спокойно встретим Новый год в компании близких друзей и детей. А в конце следующего года сделаем гравитационный разворот вокруг Юпитера. Потом еще 20 лет в анабиозе, и мы дома». «Кстати, об анабиозе. Меня все еще колотит, никак не отойду. Мэм, у тебя нет в заначке какого-нибудь горючего, чтобы принять внутрь?» «Есть, но потерпи до праздника. Прими лучше таблетку». «Да ну тебя с твоими колесами! Мне бы сейчас тюбик чего покрепче». «Мэм, не давай ему ничего. Мало того, что он на Марсе морально разлагался, так еще и выдует до Нового года все наши скромные запасы. И еще, Паша, не кури в отсеках. Какой пример детям? Вон, иди в свою теплицу, там и кури». «Злые вы, уйду я от вас». Я включил питание на магнитные ботинки, демонстративно кряхтя слез с ложемента саркофага и с коробкой сигар под мышкой поплелся в теплицу. В теплице у меня припрятана фляжка с коньяком. Надеюсь, эти чертовы проныры, роботы-няньки, ее не нарыли. Я пришел в центральную рубку станции первым, уселся в кресло и стал разглядывать на мониторах Юпитер. Гигантские, параллельные экватору течения в облаках Юпитера, завихрения, циклоны и антициклоны по краям течений. Всполохи молний, если верить мем, длиной в радиус Земли. Грандиозные приполярные сияния. Это зрелище просто завораживало. На фоне этого гиганта наше Солнце выглядело жалким желтым карликом размером с копейку по сравнению с червонным царским рублем. Пройдет еще 3 месяца, и этот гигант подхватит нашу орбитальную станцию как пушинку и будет кружить ее на своей орбите, притягивая ее все ближе и ближе и стараясь утянуть в пучину своих мощных облаков. И утянет, если мы, конечно, вовремя не ударим по его гравитационным лапам струями своих реактивных двигателей. Народ постепенно подтягивался. Вначале собрались и уселись в креслах детишки. Последним в рубку въехал на своей самоходной 6-колесной коляске Сергей. Мэм и дед рассеянно разглядывали собравшихся. По их лицам я понял, что они ни на кого не смотрят, просто ведут диалог по внутренним интерфейсам между собой. Мэм в совершенстве владела своим 3-мерным изображением лица Анжелины, виртуальные мышцы на ее лице время от времени подрагивали, а глаза моргали. Дед еще плохо справлялся со своим лицом. «Дед, что за общий сбор? Работы на станции, за гланды», — выдал Сергей. «Надо кое-что обсудить. Начинай, мэм». «Через 30 дней, 48 часов, 37 минут и 20 секунд мы догоним астероид», — сказала мэм. На лице деда промелькнула кривая ухмылка. Лицо мэм на экране смутилось. «Ты прав, дед, как-то не по-людски выразилась. Начну сначала. Примерно через месяц мы догоним астероид». Дед на экране одобрительно кивнул. «Давайте на него посмотрим. Дед, выведи на экраны изображение астероида». Изображение на мониторах сменилось. Вместо Юпитера мы увидели какой-то небольшой, неясный, слегка вытянутый, как дыня, сфероид. «Дед, уменьши смену кадров». Теперь изображение астероида менялось с интервалом в 2 секунды. Стало понятно, почему астероид имел неясные очертания. Поверхность его слегка курилась. Ну да, под воздействием солнечных лучей вода немного испарялась, а солнечный ветер сдувал этот пар и гнал его прочь от астероида в виде маленького шлейфа. Как видите, наш астероид, как невеста, окутан белоснежной вуалью. И как каждая невеста, он под вуалью пытается скрыть некоторые тайны. «Мэм, ну ты даешь, прямо поэтесса. На какие-то ты тайны намекаешь», — снова встрял Сергей. «Дед, останови изображение». «Сергей, посмотри на экран. Что ты скажешь по поводу этого кадра?» «Ну, я вижу нечто, напоминающее клубок махеровой шерсти с воткнутыми в него булавками», — пошутил Сергей. «Вот именно, булавками. По данным твоего вычислителя, это, наверное, и есть некоторые вкрапления металлов. Только вот длина этих булавок ничуть не меньше километра. Дед, увеличь изображение». То, что мы увидели, заставило нас остановить дыхание и лишило дара речи. Металлические фирмы, наподобие телевизионных вышек, выносили далеко в космос то ли зонтики антенн, то ли лейки, то ли вообще черт знает что. «Мэм, что это?» — спросил я после минутного молчания. «Я думаю, что это дюзы. Сопла факельщика». «Ах, дюзы! Тогда понятно. Это многое объясняет. Правда, хотелось бы узнать, что такое факельщик?» «Не спрашивай, по ком горит факел. Он горит по тебе. Ты в этом смысле?» «Паша, ты что, не читал в детстве научно-фантастические романы? Факельщиками там назывались звездолеты с плазменными двигателями. Факельщики, а не потому, что за ними оставался многокилометровый след разогретой плазмы, как факел. Топливом для факельщиков служил водород, а в нашем случае сначала вода, а потом и водород». «Ладно, мэм, я тебя понял. Ты считаешь, что в ледяной астероид впаян звездолет?» «Нет в астероиде звездолета. Астероид и есть звездолет». «Хреновенький какой-то звездолет». «Ну, это не фабричная сборка, кустарное производство. Одноразовый звездолет, если так можно выразиться». «Бред какой-то», — буркнул Сергей. «Значит, мои предположения — бред, а то, что ты видишь на экране, нет?» «Дед, а ты что думаешь по поводу этого бреда?» — спросил я. «В общем и целом, я с мэм согласен. Расходимся мы с ней только в деталях». «Я, кажется, понял», — сказал я, повернувшись к Сергею. «Мэм считает, что это астероидный звездолет, а дед думает, что это звездолетный астероид». «Ни хрена ты не понял. Дед думает, что это инопланетный звездолет, а я думаю, что нашинский, наших больших искинов». «И ип тебя подрал, мэм. Выражайся яснее». 15 лет назад большие искины отказались от нашей поимки, потому что полностью нас просчитали. Они поняли, что перехватят нас в этой точке. У них твердотельные мозги, они могут выдерживать большие перегрузки. Они долетели сюда за 5 лет, построили факельщик, а теперь ждут нас». «Мэм, у тебя какой-то пунктик по поводу больших ИИ, но он еще ни разу не подтвердился. Как на Земле, так и на Марсе подконтрольную тебе станцию штурмовали земные десантники и сталкеры, вроде нас с Сергеем. Кроме того, а где бы искины раздобыли потребные ресурсы для перелета сюда и постройки звездолета?» «Не знаю, но раздобыли же они себе все необходимое для того, чтобы перебраться в лунную шахту. И я себе плохо представляю нищих инопланетян, летающих по космосу на айсбергах». «Дед, а твое мнение?» «Я бы мог согласиться с выводами мэм, но меня смущает полное радиомолчание. Обычно, где искины, там плотный поток информации по радиоканалам. Поэтому я все же склоняюсь к мысли об инопланетянах». «Зачем скатываться на фантастику? Допустим, у искинов сдох реактор. Нет питания, вот и молчат», — вставила мэм. «То же самое можно сказать и про инопланетян». «Мэм, что ты предлагаешь делать? Срочно выправлять курс и лететь на Европу?» «Я не знаю. Если я права, то лететь на Европу уже бесполезно. Большие искины все давно просчитали, и на Европе у них тоже все схвачено». Наступило всеобщее молчание. Каждый пытался осмыслить услышанное. «Сергей, что скажешь ты?» «Я скорее согласен с дедом. Это инопланетяне. Но это дохлые инопланетяне. За все время наблюдения астероида никакой активности. Но я считаю, что надо отвернуть к Европе. Мне совершенно не хочется иметь дело с инопланетянами. А вдруг они не совсем дохлые? Лежат себе в анабиозе и ждут, пока какой-нибудь добрый человек не подгонит им реактор на замену сломанного. Паша?» «Я склоняюсь к мысли, что мэм все же права. Инопланетян никто и никогда еще не видел, а с большими искинами я лично общался. Только я думаю, что дюзы — это бутафория. Нас просто хотят напугать, заставить повернуть на Европу». «Почему ты считаешь, что это бутафория?» — спросил Сергей. «Если есть дюзы и плазменные реакторы, то должна быть и рубка управления. А она, судя по докладу мэм, пока не обнаружена». «А когда она будет обнаружена, возможно, уже будет поздно драпать на Европу», — отпарировал Сергей. «Паша, и что ты предлагаешь?» — спросила мэм. Тихонечко, на цыпочках, подкрадываемся к астероиду, легонечко садимся на поверхность, по-быстренькому хватаем воды, сколько сможем, и стартуем. Делаем гравитационный разворот вокруг Юпитера и летим домой. Авось обойдется. «Паша, опять твое авось?» — вставила мэм. «Ну, не знаю, мэм. По-моему, единственное средство борьбы с твоими суперрасчетливыми братьями, большими искинами, делать что-то на авось». «Да, Паша, дурости, пожалуй, они от нас не ожидают». «Ладно, все взрослые высказались. Давайте спросим и младшее поколение», — сказал дед и перевел взгляд на детей. Девчонки переглянулись и перевели свои взгляды на Гавриила. Михаил хотел что-то сказать, но передумал, и перевел взгляд опять же на Гавриила. Он у них вроде как вожак, заводила. «Я нигде, кроме станции, никогда не был. Ни больших искинов и ни инопланетян не видел. А хотелось бы. Я за то, чтобы побывать на астероиде», — выдержав небольшую паузу, сказал Гавриил. Остальные дети согласно закивали головами. «Паша, у Гавриила, очевидно, доминируют твои гены», — ехидно прокомментировала мэм. «Еще мнения будут?» — спросил дед. Все молчали. «Ладно, подвожу итог. Сергей против астероида. Мы с Пашей, хоть и по совершенно разным причинам, за. Мэм воздержалась. Дети склонны к авантюризму. Будем считать их тоже воздержавшимися. Получается, большинство за астероид». Рубка управления, конечно, нашлась. Она оказалась на противоположном от дюз конце астероида. Мы висим в паре километров над астероидом и разглядываем ее на мониторах. Довольно внушительная полусфера, впаянная в лед. Ближе к основанию в полусфере дыра с рваными краями. Наш робот-разведчик протискивается в эту дыру. Мэм переключила мониторы на камеру робота. Мешанина порванных труб и обрывки проводов. Робот с трудом протискивается вперед. Вот, наверное, и центральный отсек. То, что находится в нем, нас буквально потрясает. Огромный пульт управления, а перед ним два ложемента, наподобие наших саркофагов. На них, в скафандрах, припорошенные инеем два инопланетянина. Здоровенные, наверное, в два человеческих роста. «Гуманоиды!» — выдохнул Сергей. «Нет, судя по чешуе на мордах, скорее всего, ящеры», — поправил дед. «А я знаю, кто это! Это сталкеры! Сталкеры дальнего космоса! Украли ледяную луну у Юпитера, хотели перегнать ее к какой-нибудь звезде, а там ее выгодно продать, срубить кучу космического бабла за этот айсберг. Но случилась незадача. Может, где-нибудь перетерся старый шланг и в отсеках что-то рвануло, а может, нарвались на космический патруль и их обстреляли. Короче, не повезло парням». «Какой еще космический патруль?» «Не знаю какой, но если есть эти, то, возможно, есть и другие». «И что нам теперь с ними делать?» «Мародерство среди сталкеров смертным грехом не считается. Зачем добру зазря пропадать? Предлагаю сесть на астероид и бросить кабель от нашего реактора к их генераторам плазмы. Запустить плазменные двигатели. Сейчас мы летим со скоростью почти 13 км в секунду. Если сможем довести скорость выше 13,7, сможем оторваться от Юпитера. Пройдя по касательной от него, сможем сделать гравитационный разворот и уйдем к Марсу». «Зачем, Паша? Мы и без астероида можем все это проделать». «Сергей, ты только подумай. Вот они, будущие моря Марса. Пусть мы части сожжем по дороге. Все равно воды тут, хоть залейся. А с пассажирами что будем делать?» «Я прикасаться к ним не собираюсь. Я покойников боюсь. Высадим их на Фобос или Деймос вместе с их рубкой, на радость земным и марсианским ученым. Пусть те там из них хоть чучело делают, хоть размораживают». «Страх и ужас, что ты предлагаешь. Ты думаешь, мы сможем запустить их двигатели?» «А это вот уже твоя забота. Идея моя, а исполнение твое. Я думаю, ты со своим вычислителем сумеешь разобраться, куда там цеплять плюс и минус». «Заманчиво, Паша, но боязно». «А, всего бояться, век хабара не видать». «Мэм, дед, как вы?» — спросил Сергей. «А что? Попробовать можно», — ответил за двоих дед после минутного молчания. «Ну все, Сергей, давай, не...»